эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 июня 2016 года, четверг, по одному из старинных 19 день, месяц ветров, 7524 лета, седмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Сказки библиотеки Ивана Грозного». Вот такая интересная тема. Ну, а соведущий у нас не менее интересный человек, Тюняев Андрей Александрович. Здравия! Здравия всем! Итак, мы говорили на разные темы, но вот пока еще библиотеку Ивана Грозного не трогали, и сказки за библиотеки тоже не трогали. И вот, как видно, пришло времечко, так сказать, замахнуться на нашего Вильяма, так сказать, Шекспира, да, как в фильме «Берегись автомобиль». Ну, в данном случае не Вильям Шекспир, в данном случае Иван Грозный. И сразу возникает вопрос, почему сказки, а не какие-то серьезные произведения, как, наверное, многие скажут, ну вот, сказки, да, и так сказок тут много. И почему все-таки... И библиотека Ивана Грозного, ведь официальных заявлений о том, что библиотеку Ивана Грозного нашли, я еще нигде не встречал. Так и не встретите. Дело в том, что библиотека Ивана Грозного – это наполовину мифическое, наполовину серьезное настоящее понятие. И дело в том, что библиотека Ивана Грозного – это сакральное понятие. Даже если его найдут, ее найдут или нашли, ну, я пока сейчас как бы от себя, от нашей темы немножко ухожу, но если ее найдут, то вряд ли это будет озвучено в эфире. Дело в том, что почему вот тема такая, что сказки? Потому что сказки на самом деле это квинтэссенция всех исследований. Это самая максимальная вершина, так скажем, самый пик любых исследований, которые проводятся в области истории, культурологии, исследований цивилизации, происхождения человека и тому подобное. В общем, я-то в своих исследованиях прошел тот же самый путь, какой прошли и многие до меня исследователи. То есть, начиная погружаться в обычные, известные всем глубины истории, когда начинают интересовать определенные даты, определенные какие-то события, потом начинают казаться некоторые нестыковки очень интересными, их начинаешь расшифровывать, над ними начинаешь думать, в них начинаешь погружаться, и начинает интересная череда происходить различных событий. То есть открывается какое-то первое дно, потом за ним второе дно, третье, пятое, десятое, и через какой-то промежуток времени начинаешь понимать, что ты в своих исследованиях настолько глубоко зашел в какое-то озеро, так скажем, священное озеро, что у него столько дон, который ты уже прошел, не знаю, наполовину, может быть, на 90%, а там все равно нет конца. И все эти днища, которые ты прошел, которые ты пробил своим лбом, исследовательским упорством, они все находятся уже далеко над тобой, а ты все копаешь и копаешь и копаешь, и не видно ни конца, ни края. И вот удивительно, но в самом конце и крае, ну, пока на данный момент вот для меня, я думаю, что так многие к этому пришли, в конце этого пути исследовательского, в промежутке, так скажем, в конечном промежутке этого исследовательского пути, именно встречается такой камень всезнания, который называется сказки. И человек, который исследует глубинные вопросы происхождение цивилизации, он всегда к нему приходит. Это тот камень, как раз, который стоит на распутье. То есть, дальше ли идти и копать куда-то в сакральные, в какие-то другие глубины, или успокоиться около него, лечь, свернуться калачиком и уже почивать на лаврах именно статуса сказочника. Но если каждый немножко обернется вокруг себя, вот в своей эрудиции, он заметит, что сказочников на самом деле в мире было очень мало. Ну, может быть, кто-то вспомнит трех, кто-то вспомнит четверых, пятерых, но это все равно единицы, то есть нет никаких десятков сказочников. Я не беру эти сказки, которые сегодня сочиняются для ну, для ширпотреба, которые не несут сакральность. Я говорю о тех глубинных сказках. И вот посмотреть именно происхождение цивилизации, происхождение людей, истории, глубинные пласты истории с точки зрения сказочника, это очень интересно, потому что открываются совсем другие горизонты. Ну, вот я выпустил книгу в прошлом году, называется «Сказки из библиотеки Ивана Грозного». В этом году уже второй тираж вышел, и судя по откликам, судя по интересам, по интересу, который проявили читатели, судя по тем письмам, которые мне пишут, я думаю, что я достучался до многих сердец русского народа, потому что сказки эти касаются именно истории русского народа. Вот так вкратце. Угу. Так получается, что если так разбираться, сказочники – это же не такие люди, про которых с ухмылкой можно говорить: «Ох, вот эти сказки, ох, вот эти сказочники», да? То есть сказки – это что-то более серьезное, более сакральное. И что же в этих сказках такое может передаваться? Что там есть такого недетского, что надо всем знать? И как поговорка: «Сказка ложь, да в ней намек». Тем, кто понял, тем урок, да? А кто понял, тем урок. Вот что же здесь такого может быть интересного, сакрального? Ну, во-первых, давайте начнем со статуса сказочника. Ну, я, конечно, себя параллель не провожу. Надо понимать, что я в данном случае, сейчас, когда разговариваем на эту тему, я немножко абстрагируюсь и ставлю себя как бы сбоку этой темы и смотрю на нее вместе с нашими слушателями глазами наблюдателя. Так вот, статус сказочника, он очень интересен, потому что существует такой феномен, на который почти никто не обращает внимания. Вот если мы берем, например, русский народ, украинский народ, белорусский народ, скандинавов, ну, любые, хантов, манси, любые народы, которые существуют, так скажем, в реальной истории и в сегодняшнем дне, то мы у них всегда можем найти очень большое количество сказок. Как правило, сказки все однотипные, то есть однотипные в смысле между народами. У каждого народа есть своя версия, но сказка – это одна. И таких сказок с различными версиями, их определенный набор существует, ну, так скажем, джентльменский. Так вот, есть деление мира, существует на две половины, неровные. Первая половина – это те народы, которые сами являются реальными, и у которых культура многолетняя, многосотен, ну, многовековая, многотысячелетняя культура строится на образе и на понятиях сказок. Это даже тюркские есть богатырские эпосы и тому подобное. Есть же другая половина народа, это библейские народы, у которых обратная ситуация. У них нет своих сказок, но у них есть своя религия. И вот те сказки, которые у обычных народов являются сказками, библейскими народами были положены в основу религии. Поэтому, когда мы говорим, например, о Библии, или о Коране, или о Торе, то мы говорим, в общем-то, о сказках, которые есть у каждого народа. Желающие могут проверить параллели и убедиться, что все, включая название и происхождение мест, и все остальное, все в сказках и в религиозных текстах, все сходится до мелочей. Но самое главное – сюжеты. Даже Евангелие сходится, я уж не буду говорить там о тех внутренних первых частях Ветхого Завета. Так вот, смысл в том, что получается, происходит определенный параллель. У религиозников, у библеистов, у них сказочником является пастырь, то есть ну, священнослужитель или там в других отчислениях другой, а у обычных людей, обычных народов является обычный сказочник. Баян, как у нас называли, ну или там другие разные названия, например, у скандинавов это были саги, и те, кто их рассказывали, тоже были своего рода пастырями. Поэтому сказочник имеет определенный статус. Именно по этой причине, когда церковь насаждала свое правление на Руси, она в первую очередь сжигала на кострах и казнила именно сказочников, которые рассказывали сказки, которые в свою очередь несли и пересказывали, вот, доносили до людей правила жизни, допустим, русского народа, правила сосуществования, описание правила, как нужно воспринимать древнюю историю, будущее, ну и так далее. Поэтому статус сказочника достаточно интересен. И если мы даже на сегодняшний момент обращаю внимание, то у нас был один сказочник, который, я фамилию не буду его называть, он из библейского народа, который не так давно писал очень нехорошие сказки, которые были из разряда «как сделать плохо, чтобы было смешно». Вот он своими сказками воспитал целое поколение детей, в основном, конечно, из библейского направления, и договорился до того, что он даже боялся собственных детей, боялся, что они сделают над ним какое-то насилие, и запирался от них. То есть вот какая сила сказки. Сказка, она воспитывает человека не с точки зрения отдельного индивидуума, она его формирует из него, скажем так, бойца жизни. И вот если русские сказки воспитывают человека в добре, во взаимопомощи, в понимании мира, в отсутствии боязни, без зависти, ну, то есть в таком положительном тренде, то библейские сказки, они, например, воспитывают в зависти, допустим, в страхе того же Бога, ну, там в разных таких не очень хороших странах. Западные сказки, например, это что-то среднее между нашими, между русскими сказками и библейскими. Например, в венецианских вариантах сказок там и голову детям отрезают, и все такое прочее. Даже самая известная сказка про русалочку в европейском варианте пересказа, она выглядит так, что как будто там не люди ее писали, а какие-то извращенцы, которым только и надо вот девушек покромсать на куски. То есть сказка получается, что с одной стороны она и народная религия, с другой стороны она и как инструмент управления. Поэтому вспомним советские времена, сколько усилий, сколько внимания отдавало государство воспитанию советских граждан через сказки. Вот сегодня этого как бы не очень видно. А тогда это было очень много. Это были и детские фильмы, и взрослые, и сказки ставились. И давайте вспомним, сколько их много людей смотрело, и насколько проникалось вот этими образами. И в тот же советский период нам, например, вбили в голову, что Яга – это страшное чудовище. Ну, это библейский образ Яги, который перевернут от реального. И там дальше домовых нарисовали ужасными, других вот истинно русских персонажей, истинно русских сказок нам рисовали советские времена с библейской стороны и подавали их как что-то ужасное, что-то отвратительное и такое прочее. Это как раз инструмент управления, потому что советская власть, она в определенном своем фундаменте, она строилась по Библии, и давно это уже известно, и поэтому она пропагандировала библейские ценности, а древнерусские, так скажем, русские, натуральные русские, она гнобила и переворачивала. Вот такое выступление. Вот как-то так. Вот так послушай такое выступление, скажешь, ну вот антибиблист очередной пришел и начинает на, так сказать, на мировое достояние, на Библию наезжать. И вот это плохо, и у них вот это. А у нас, у русских, все хорошо. Вот мы такие все белые, пушистые и воспитали. Ведь у нас сейчас народ воспринимает вот то, что вы говорите, Библию, это как что-то святое, то, что было дано от Бога, и других вариантов нет. И все, что является, вернее, все, что говорится против, это уже ведет к какому-то богохульству, ведет к какой-то чертовщине, бесовщине. А у нас, у славян, опять же, по мнению современных большинства людей, было все всегда очень плохо. Всегда мы тут лазили какие-то грязные, неумытые, всегда у нас тут, ну, вообще, не знаю, где там, чуть ли не в берлогах жили или там на деревьях, как обезьяны. И вот слезли-то благодаря тому, что пришли как раз те самые посланцы с библейской литературы и ее подарили нам, и, как сказать, свет прорубили, окошко открыли для нас, и вот солнышко выглянуло. Вот такое представление. Так что ваши слова могут восприниматься очень неоднозначно. Очень, да, очень неоднозначно. И как бы не навлечь на себя некоторых недругов славян и русского вообще всего, которые скажут: ага, вот начинаете пропагандировать, 282-я по вам плачет, и так далее. Но дело в том, что, на мой взгляд, вот каждый народ заслуживает все-таки свободы именно пропагандировать и рассказывать, и изучать именно свою культуру. И, например, я ни в коем случае не говорю, что любому из ближних восточных народов, что это плохо, когда они изучают свою Библию, Коран или там какие-то другие из этой области, из авраамических религий. Но нам-то, в принципе, это зачем? У нас здесь всегда было безрелигиозное общество. И если сегодня посмотреть опросы, то, в принципе, у нас где-то 5, может быть, 7% верующих людей. И, в принципе, сколько ни били людей, сколько ни гнобили, уверовать все равно никто ни во что не хочет. Я имею в виду, кроме государства. Потому что, на мой взгляд, все очень четко. Есть и государство, которое формирует система управления народом, людьми конкретными, оно делает свои институты, оно собирает налоги, оно выплачивает определенные свои социальные обязательства, требует соблюдения определенных законов и делает все то, что продвигает цивилизацию. Любой другой организм, будь он религиозный или сектантский, здесь он является как раковая опухоль в этом здоровом государстве, поэтому он является альтернативой. Сколько вот, например, у нас было проблем, ну, не берем сегодняшнюю ситуацию, берем, допустим, ту имперскую ситуацию перед революцией, сколько было проблем между патриархами и императорами Романовыми, потому что как только патриарха решили право, чтобы он был главным лицом государства, так у них так начался раздрай. Церковь в итоге пошла против имперской власти, несмотря на то, что внешне это казалось привлекательной такой дружбой. Или берем, например, период Великой Отечественной войны. Мало кто знает, но церковь, наша церковь православная, нашу в кавычках, естественно, она поддерживала Гитлера, и фотографий достаточно, где православные люди за рубежом, я имею в виду священнослужители, они поддерживают Гитлера и нацизм. Но дело в том, что в данном случае к сказкам это отношение не имеет. Это мы немножко, так скажем, ответвились от этого. Провели, да. Да. Вот я сейчас в заключение, чтобы уже нам перейти к сказкам, я хочу все-таки сделать небольшое от себя такое дополнение. Дело в том, что вот я, честно, когда стал изучать, как писалось в древности слово, ну, слова вообще писались, я для себя сделал такое когда-то открытие, что в зависимости от того, какая буквица стоит, то и слово имеет некий другой образ, некое другое значение. И вот для меня стало понятно, что слово «вера» и «религия» – это вообще разные понятия. И на Руси всегда была вера. Не вот эта вера, там, верю, что птичка бурундук, потому что кто-то сказал, да? А вера, то есть через ведание, ведание нашего начала, ведание мудрости, ведание знаний и так далее. То есть то, что всегда вот русские люди всегда общались с Богом на «ты», да? Вот потому что, как говорили, боги – суть отцы наши, а мы их дети. Поэтому мы с ними на «ты» всегда и общались. И вот это называлось верой, когда напрямую мы получали информацию, данные какие-то, хранили их и применяли в жизни. Вот это вот слово «вера». А потом нам заменили, убрали вот это, когда буквицу заменили на тот алфавитик, который мы сейчас имеем, там что «вера», что «вера», что «вера», они стали все одинаковые. И поэтому то же самое, как «война и мир», да, вот она пишется и так напиши, все равно сейчас, все равно это мир, как хочешь, так воспринимаю. Раньше были разные чтения, потому что разные буквы стояли. Вот то же самое с верой. Так вот, у нас на Руси была вера, вот та, которую я сказал, вера, то есть знание, ведание, мудрости. А нам ее просто заменили когда-то религией. И поэтому в головах у людей сейчас происходит полное непонимание того, что есть. Ну вот теперь на этой позитивной нотке мы можем возвращаться к сказкам. И здесь в теме у нас было, сейчас просто напомню тем, кто нас слушает, в теме у нас было заявлено, что в русских сказках описаны реальные события старины глубокой. Сказка открывается, когда ее герои сообщают нам свои имена. Тогда становится понятно название русских городов, деревень, рек, озер. Тогда раскрывается глубинный смысл истории, упакованных нашими великими предками, и сказки, и таким образом донесенные до нас, ну, до нас. В общем, вот такая вот была у нас. Ну, а дальше там уже по персонажам мы пошли. Так вот, этому будет посвящена наша беседа. Теперь, когда все вот преамбулы соблюдены, все вступления произнесены, теперь можем к основной теме переходить. Да, вот Начну с того, что многие исследователи, а это века уже целая длится такая эпопея, все ищут центр Земли. Ну, кто-то его называет Атлантида, кто-то Гипербореей, кто-то еще там по-разному. И очень большое количество различных экспедиций, которые были отправлены к тому или иному центру Земли. Я их назову, эти центры, чтобы люди, чтобы слушатели могли ориентироваться в данном вопросе. И прямо сразу перейду тогда к конкретике сказок. Дело в том, что сегодня считается по официальной гипотезе научной, что существует два центра Земли. Первый центр – это Шумер, где высоко влияние библейских сказок, и откуда официальная наука историческая выводит современную высокоразвитую цивилизацию. Как она туда попала, цивилизация, то наука на этот вопрос отвечает очень просто. Никто не знает. Наверное, принесли из планеты Нибиру или еще откуда-нибудь из космоса. Второй центр, тоже официальный научный центр, это находится в Восточной Африке, в Центральной Восточной Африке. Это гора Меру, так известная, всем известно. Примерно там в 50 километрах к юго-западу от горы Килиманджаро. Эта гора Меру, она буквально обозначает гору мира, то есть центр мира. И именно от этой горы, от ее округи, производит современного человека официальная антропология. Ну, хотя скрывает название, что это гора Меру и что это религиозные корни имеет это происхождение, но именно оттуда. Можете сравнить по карте. Там оттуда якобы митохондриальная Ева произошла и якобы Y-хромосомный Адам. То есть это опять библейская сказка, которую мы всегда читали. Ну вот она на такой современный научно-академический лад. На самом деле мы можем вспомнить различных исследователей, и без кавычек, и в кавычках, и Барченко, например, и того же Сталина, и Гитлера, и Рериха, и Наполеона, и всех подряд. Все это в определенном смысле реальные и в определенном смысле сказочные персонажи, на которых очень большой, даже на тех, которые из них реальные, на очень большой налет сказочной вот этой обертки, так скажем, которые на них попало именно со сказок. Так вот, они искали, Барченко, например, искал центр мира на Кольском полуострове. Рерих его нашел в кавычках в Индии. Гитлер, например, шел на Москву как именно как на центр мира. Наполеон ходил в древний Египет и там нашел центр мира. Его там посвятили в боги, он стал официально богом. И после того, как он стал официально богом, он уже пошел на Москву тоже как на центр мира. И вот таких центров мира очень много. В свое время был и Париж, и Санкт-Петербург в разные времена по-разному. И возникает, естественно, вопрос, а где же был реальный центр мира? Поэтому, если мы хотим хотя бы себе на этот вопрос пока для начала ответить, то мы давайте посмотрим. Вот мы сидим, например, в той же Москве и пытаемся понять, где у нас Запад, где вот традиционно говорят, что начинается Запад. Ну, примерно с Польши. Так вот, в разговорах мы всегда можем понять друг друга, что где-то с Польши, Германия уже западная Европа, Запад, и это уже такое устойчивое обозначение. Хорошо, где у нас начинается Восток? Ну, примерно, допустим, вот Саратов уже, это немножко уже Восток, то есть с берегов Волги, Средней и Нижней Волги, примерно начинаются уже восточные земли. Хорошо, а где у нас начинается север? Север примерно, Волга, даже Тверь немножко уже, это север, Новгород, это север уже, ну, начало северных земель. А юг у нас где начинается? А юг у нас начинается Орел и так далее. То есть получается так, что причем вот эта разлиновка, так скажем, лица мира, лика мира, она соблюдается практически всеми писателями, журналистами, политиками, учеными. То есть и в нашей стране, и в Европе, и везде. И путем вот, построения просто карты такой, мы приходим к выводу, что центром мира является Москва. Ну, может быть, не сам город, а какие-то отдельные места здесь сакральные. Это уже вопрос такой тонкости. И мы этому находим подтверждение на древних картах. Существует наиболее самые древние карты, которые из, так скажем, общепризнанных достоверных карт, датировка ее 10 век нашей эры, и она из библиотеки Коттона. Эта карта, она четко показывает, что в верховьях Дона обитают племена Гога и Магога. Верховье Дона, напомню, это Тула, Новомосковск. А Гог и Магог – это те племена, которые маркируют своим присутствием рай. То есть, в любом случае, если на карте нанесены эти названия двух племен, то в этом месте, где они обитают, там находится рай. Вот в X веке он находился в верхах Дона. Ну, это практически вот чуть к югу от Москвы. Но это опять, если карту рассматривать при том исполнении не очень хорошем по качеству, по которому она дошла до нас. Дальше в XIII веке произошла смена этих картографических образов, и Гог и Магог переместились в Индию. И рай переместился туда, и там уже появился, где Гог и Магог, они написали уже, что рай там. Потом переместился рай в Японию, а потом он начал гулять по миру, и попал там и на Кольский полуостров, и в Древний Египет, и так далее. Но это уже было потом, это уже там 17, 16, 18, 19 века. А сегодняшняя наука увела вот этот рай, про который мы говорим, она увела его в Шумер и частично к горе Меру. Поэтому поздние версии рая, они фантастические, они нереальны. И все это вот то, что современная наука продвигает вокруг Африки, все это фальсификации ну, самого низкопробного уровня. Все-таки первый рай, как бы это многим не хотелось, ну, вот было бы, как казалось бы, что первые все-таки места помещения рая – это Москва. И когда мы переходим именно к сказкам, сказка здесь называется «Райский сад», то мы просто утыкаемся, как говорится, лицом в огромное количество топонимов, гидронимов, событийных разных лент, которые касаются Москвы и ее географии. И точно понимаем, что именно, вот, именно первое место поселения человека, ну, рай – это такое расхожее понятие, мы в данном случае я его употребляю не как религиозное, а просто как вот место первого поселения человека. Так вот, первое поселение человека было здесь, на Гиперборейском, на Боровицком холме. Дальше, что я хотел бы отметить, пока вот не переходя к сказкам, то, что все наши сказки, все русские сказки, они запечатлены на небе. То есть, если мы смотрим на созвездие, которое над нашими головами, то мы, в принципе, можем прочитать любую сказку именно по ним. Там все персонажи наших сказок все нанесены в виде созвездий. И самое главное, что вот именно эти созвездия, эти персонажи, они являются нашими предками, имеют вполне четкие имена и вполне четкие периоды своей жизни. Также и на южном небе. И чтобы было это понятно, опять тем, кто вот впервые это слышит, то можно провести параллель, чтобы это было более понятно, что в школе мы изучали тот же самый подход, только нам преподносили это все через греческую мифологию, что там есть какой-то царица там Кассиопея и тому подобное. То есть, как бы наши боги были стерты, и нам в школе уже стирали из памяти названия наших предков, а заменяли их выдуманными греческими богами, которых никогда в жизни не было, как и самой Греции древней, ее никогда не было. Это, кстати, можно посмотреть на картах, на древних, ни на одной древней карте Греции не обозначено вообще никак просто. Так вот, эти все сказочные, мифологические или божественные персонажи, которые в греческой мифологии, все они присутствуют там на небесной карте, на звездной карте. А в 17 веке была предпринята очень интересная попытка, которую сделала церковь. И церковь уже попыталась стереть даже греческих, вот этих языческих, так называемых, героев с неба и туда поместить своих библейских персонажей. Было выпущено очень много карт такого плана, когда никаких Гераклов, Геркулесов уже на небе не было, а именно были уже персонажи там, подогнали специально библейскую тематику так, что все персонажи улеглись на звездном небе и на северном, и на южном. Эти карты можно посмотреть, они в сети есть, и можно сравнить, как все это происходило. И по картам там Вся Библия также читается, как русские сказки по современному звездному небу читаются. Вот проблема была, когда я начал изучать сказки, когда начал проникать в это, в их пространство. Проблема была в том, что как идентифицировать персонажей, потому что нам настолько стерли эти знания, что очень сложно было узнать своих предков в лицо. И на небе все подписаны не русскими именами, и как, вот, как узнать было? Это очень заняло очень много времени, несколько лет, и это был самый сложный период вот, исследований. Далее проблема была тоже понять, каким образом вращается небо, потому что вся история, она как такой большой маховик, или кто больше вот, погружен в эту тему, как большое колесо прялки, на которой макош придет судьбы людей. Так вот, все небо, оно так, как большое такое колесо, оно вращается с определенной скоростью. На сегодня скорость это посчитана, это 25 920 лет, так называемый период прецессии, в течение которого небо делает полный оборот вокруг Земли, ну или Земля по территории неба проходит, тут неважно, что это, и все созвездия приходят на свои места. Вот этот период прецессии, он положен в основу всех сказок, во всех мифов. Его одна двенадцатая часть – это та эра, по которой мы всегда ориентируемся. Вот 2000 лет – это эра общеизвестная. А третья часть эры, то есть 666 лет – те три шестерки, которые называют числом зверя, они, почему числом зверя называются? Потому что они являются частью зодиака, который называют путь зверей. Так вот, три шестерки эти определяют одна треть эры, или они определяют мессианский период. В течение каждого этого периода действует один мессия. Ну, например, 140 лет до нашей эры, если точно, там есть ошибки в календарях, ну, в данном случае не буду углубляться, но вот 140 лет до нашей эры – это был приход первого мессии, которого позже назвали Христом. Дальше второй приход – это уже был Магомед. Третий приход – это уже был следующий персонаж. И вот в 2002 году был очередной приход очередного мессии. Почему так все переполошились о конце света предполагаемого? Потому что должен был мессия прийти, и он выступал, опять же, как сказочный такой антихристос. То есть он должен был победить прежнего Христа и сделать свою какую-то религию. Это все было как раз вот эти ожидания, вот эта шумиха мировая и вот это нагнетание вот этой паники, это все было как раз результатом сказок. И сказки эти были вовсе не религиозные, а сказки эти были дорелигиозные. То есть вот русские сказки именно лежали в этом, в этой основе. В русских сказках, только в единственных русских сказках, ну или в тех же сказках, которые дошли нам через другие народы, древние народы, которые сохраняют эти знания. Вот из этих сказок до нас дошла канва временная, что каждые 666 лет происходит новая мессия, и он меняет определенную картинку на небе, и она для нас меняет обстоятельства жизни здесь, на Земле. Ну, в первую очередь из сказок, из русских, появилась, конечно, астрология. Это многие, наверное, знают, и она уже была именно как проявление деятельности богов. То есть никаких, конечно, животных там не было, как вот говорят, зодиак – это якобы переводится как круг животных. На самом деле зодиак переводится буквально, это можно посмотреть работы нашей академии, Российской академии наук, можно посмотреть работы известных ученых в этой области, и все как один говорят, что зодиак переводится буквально как сварух. Это тот как раз первый бог, праотец, который относится по русским сказкам к первому времени появления человека. Это как раз тот самый золотой век, когда и людям было хорошо, и все они были на Боровецком холме. Так вот, зодиак – это круг сварога. Почему? Вот многие, наверное, знают, что есть свароговый день и есть свароговая ночь. Это как раз про вот этот самый круг прецессии и зодиака есть и разговор. Половина этого сварогового Свароговых суток, Сварогов день, это 12 с лишним тысяч лет. Ну, а вторая половина ночи, это вторые 12 с половиной тысяч лет. Сварог – это был первый наш предок, с которого все началось. Ему на небе соответствует созвездие Геркулеса. Он территориально находится на территории сегодняшней Германии, и поэтому отсюда происходит, от него происходит весь род Рюриковичей, так называемых вот сегодняшних, и, ну, сегодняшних я имею в виду уже в нашу эру, и от него происходит как раз вот тот миф, по которому Рюрик пришел из Германии, именно поэтому, потому что именно над немецкими землями расположено это созвездие. Дальше его сын Перун, в следующие 2000 лет, он уже приходится на территорию Прибалтики, и расположен вдоль оси, которая в древности называлась Пулковский меридиан. Эта ось проходила от Санкт-Петербурга через Киев, через Александрию в Древнем Египте. И как раз вдоль этой оси находился и находится сегодня наш предок Перун на небе. У него копье как раз указывает именно вот на эту ось, оно расположено вдоль этой оси. И именно культ Перуна, он как раз распространен в тех, на тех территориях, над которыми находится это созвездие. То есть Прибалтике, Перкунос, вы знаете. Ну и так в Западной России, Руси, тоже вот Перуна очень много почитали. Дальше в восточном направлении перемещается этот наш круг зодиакальный, и дальше уже происходит сын Перуна, Дажбог, который находится на месте созвездия Вероники, которое сегодня называется созвездие Вероники, и его супруга Майя Златогорка, которая является современным созвездием Девы. Это как раз вот те персонажи уже реальных сказок, которые, о которых до нас дошли сказочные сюжеты. Если берем, например, Перуна, это наиболее персонаж сказок, он запечатлен в такой сказке, которую, наверное, все знают, но мало кто знает, о чем она на самом деле, потому что все ее варианты изложений, которые сегодня доступны, ну, так скажем, людям, которые просто вот хотят почитать эту сказку, они заканчиваются на середине, и второй половины ее никогда не приводится. И я когда нашел в источниках 19 века тексты этой сказки, я очень удивился, я даже не предполагал, что такое удивление меня постигнет. Так вот, эта сказка называется «По щучьему велению». Это самая главная сказка. Ну, самая главная, конечно, в кавычках, потому что они все главные, и она просто ключевая. Смысл этой сказки «По щучьему велению», он именно в том, что существует некий, так скажем, молодой человек, которого зовут в этой сказке Емеля, на самом деле это был именно Перун, который приходит к царю, царем здесь в этой сказке является Сварог, и потом начинается ситуация с его дочерью, с этого дочерью царя, то есть, ну, жениться, грубо говоря, собрались. И вот этот Сварог помещает свою дочь и Перуна в бочку и пускает по реке Океан. Река Океан в то время, она и сегодня так называется, это река Ака. По реке Океан они плывут и попадают на определенное место, на Боровицкий холм, где и начинается вся эта, ну, вся эта дальнейшая история. Так вот, смысл в том, что вот этот Перун, он его, кстати, имя так переносится, переводится от слова «проникать», то есть проникать сквозь определенные преграды. Он попадает как бы на тот свет и на сказочный остров. Ну, все знают сказку, эту сказку в изложении Александра Сергеевича Пушкина, который называется «Сказка о царе Салтане». Вот сказка о царе Салтане, та ее вторая часть, да и первая тоже, это как раз продолжение сказки по щучьему велению, когда герой попадает на сказочный остров и там делает себе сказочную жизнь. Вот с этого и начинаются самые такие яркие события русских сказок. Потом персонажи начинают плодиться, размножаться, и рай начинает обживаться постепенно, и выстраиваются различные... В сказках показаны выстраиваемые различные взаимоотношения. Кто-то кого-то полюбил, кто-то какой-то совершил подвиг, кто-то сходил в какую-то другую страну. И все эти сказки очень четко ложатся на нашу территорию, на русскую. Они были распространены, сюжет этих сказок, они были привязаны, четко привязаны к топонимике Тульской области, Костромской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Московской, Тверской. То есть вот к этому так называемому «Золотому кольцу» и чуть вот на юг все сказки были прикреплены. В общем-то, это был этот самый первоначальный рай, и до сих пор поэтому он называется «Золотым кольцом». И по нему идет известное вот это туристическое такое путешествие. Ну вот так для начала. Если нужна будет музыкальная пауза, то скажите, это я запущу. Просто не хочется прерывать на полусловие. Я поэтому не включаю. Просто если нужна, то скажите. Если не нужна, то дальше продолжаем. Нет, пока не нужно. Так вот, не углубляясь в процессы перехода, как было, ну, как вычислялся этот рай, как происходили понимания вот этого, это все в книжке моей можно посмотреть, там есть вступительная статья, где анализируются источники XIX века и где идут ссылки на собиратели сказок XIX века, в том числе Афанасьева, и где уже в XIX веке было еще четко понятно, как все происходило в этих сказках и насколько были это серьезные вещи. Я вот назову, наверное, для меня это тоже было своего рода открытием, что в прежние века, допустим, 12-14 века, это не так далеко, давно было, это не какие-то древние седые времена. Так вот, в эти века именно по русским сказкам, а не по библейским сюжетам, происходили государственные праздники. И государственные праздники назывались именно так, и теми именами, которые следовали из русских сказок. И это все отражено в документах тех времен и в исследованиях вот наших великих соотечественников XIX века. Это все можно посмотреть в вводной статье, я сейчас не буду на это дело отвлекаться. Но главным праздником я назову, было всего два главных праздника. Один праздник – это тот, который мы сегодня называем «Купала». Это купол неба, то есть середина года, это когда солнце достигает самого высокого своего положения, купола. Это вовсе никак не связано там с Иваном Купалой, то есть это вообще полный бред, когда говорят, что праздник называется Иван Купал, это именно Купало в среднем роде. В сказке этому соответствует, конечно, персонаж, мужской персонаж, он известен тоже и в сказках, и в мифах, и участвует в очень многих сказках, ну, десятка-два сказок точно есть, в которых он принимает участие. И второй праздник – это камаедцы, которые отмечают в марте на день весеннего равноденствия. Конечно, этот праздник не называется Масленицей, и к Масленице отношения не имеет вообще никакого. Смысл праздника весеннего равноденствия – это рождение новой земли, которая в древние времена имела вид блина, поэтому блины пекли именно как представление испеченной земли, новоиспеченной, как вот нам, например, говорят в разговорах о новоиспеченной. Вот примерно в этом плане и воспринималась земля. Именно блинная земля, она была не сферической, потому что сферическую землю ввели примерно там, ну, где-то в районе 15 века, плюс-минус, ну, может, чуть пораньше. А во времена русских сказок Земля была плоская. И планета, то, что вот словом планета мы используем, планы, от слова план, у каждой Земли есть свой план. Например, у нашей Земли, у планеты Земля есть один план, у Юпитера другой план, поэтому они называются планетами. И вот эти планеты, они были в стопке блинов вот этими планами, именно блинами. Каждый блин – это каждая планета, именно каждый план. А мы вот между этими блинами где-то там, как маленькие букашки, живем на этом блине. Но это такое было мифологическое, мировоззренческое представление окружающей Вселенной. И вот эти два праздника были самыми главными, были государственными. Я даже когда был сам маленьким еще, застал, когда на Камаяйцу лазили на ледяной столб за подарками. А когда был совсем маленьким, то помню, что и Купалу отмечали в городах, даже в селах, в деревнях большими, расстилали большие огромные скатерти в полях метров по 20, по 30, и там люди собирали огромные столы такие и отмечали праздник. Ну, сегодня, конечно, все это затерто, это очень плохо, потому что это насилие над нашей традицией, и негоже менять родные традиции какими-то заморскими, как бы они красиво ни смотрелись. Но, так или иначе, вот два праздника вот эти были самые главные. Они были государственными праздниками именно. Сегодня их заменяют какими-то своими праздниками и вводят еще некоторые другие. Ну, пожалуй, сделаем перерыв. Ну что ж, хорошо. Единственное, что я хочу от себя тоже перед перерывом добавить, очень все интересно и здорово. В традициях, которые до меня доходят, там есть понятие купало, есть понятие купало. Вот если мы говорим купало, то это, я согласен, что можно трактовать это как купол, купола. Вот. Если мы говорим купало, то это уже отношение имеет к Богу купало. Вот такое. И еще там есть, как мне тоже нравится, когда объединяются все люди вот, на купало, то тогда идет копна. Вот это кто-то еще к этому привязывается. Совокупление, да. Совокупление. Только не совокупление, как это у нас сейчас. Совокупность. Она сейчас очень часто говорит, вот славяне такие развратные были, там на купалу, что двигалось, тех ловили и на месте прям не отпуская. Это все так глупости. Было, да, это все глупости, все это ерунда. Никогда разврата не было, потому что все, что связано с божественными праздниками, с божественным проявлением, оно всегда требовало наоборот очень высоких энергий. А совокупление, конечно, может быть на высоких энергиях, но все-таки не в таком виде. Итак, мы сейчас переходим к музыкальной паузе, а после этого будем продолжать разбирать заявленную интересную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 9 июня 2016 года четверг, по одному из старинных 19 день месяца ветров 7524 лета седмица. Мы продолжаем разговор на очень интересную тему сказки из библиотеки Ивана Грозного и главный сведущий Тюняев Андрей Александрович. Разобрались мы со многими вопросами, но чувствую, это была только присказка, не сказка. Сказка будет впереди. Предлагаю продолжить. Да, добрый день еще тем, кто присоединился к нам сейчас. И я хотел бы немножечко сделать шаг в бок, так скажем, чтобы объяснить вот, степень погруженности в сказку, когда приходилось писать. Когда пришла эта идея написать сказки, то самой главной проблемой было это уловить вот этот тот момент, такой тонкий момент перехода на другой язык, потому что все мы читали русские сказки и всегда удивлялись именно языку, когда в двух-трех словах было сказано и показано огромное количество образов и сказано очень большое количество информации передано. Вот эта проблема, переход на другой язык, на другое мышление, она, конечно, была самая сложная. И вот чтобы так оценить ее на слух, не в смысле, что там сами слова, а вот степень погружения. Я книгу сказки сдал 1 января 2015 года, прямо в 00:00 часов. И потом выходил из этого состояния 3 месяца, где-то до марта, до апреля, еле-еле выходил, мне даже, ну, так скажем, колбасило, даже тошнило, потому что было ощущение полностью, вот я как бы переел, переупотребил информацией, то есть такое было огромное количество, что оно прямо из меня выходило очень тяжело. И когда я уже потом смотрел на то, что написано было вот другим текстом, я некоторым вещам удивлялся. А когда писал, то буквально работа не приходила, не приставала даже во сне. Когда во сне приходило определенное слово, я вставал, просыпался и записывал именно это слово в нужном месте. То есть мозг работал постоянно. И теперь, когда вот смотришь на сказки, вроде все просто, то есть там, ну, кажется, что там писать-то, господи, 10 слов. Но когда начинаешь это рассказывать своим языком современным, понятным, общепонятным, то с удивлением обнаружишь, что та сказка, которая заняла 5 страниц, ну, тем языком, так скажем, она в нашем языке она занимает уже большую книгу. И говоришь, и говоришь, и говоришь, и говоришь, и она все больше и больше, и больше. Эта книга, она как бы раскрывается. Знаете, как чай, когда завариваешь, он начинает весь раскрываться, раскрываться. Вот примерно такая ситуация со сказками. Так вот, возвращаясь к самому ходу описания сказок, я еще раз подчеркну, что ключевой сказкой является «Райский сад», и эта сказка, она тоже есть и в XIX веке, в собрании наших сказковедов, которые занимались сказками, ее можно найти, и смысл этой сказки в том, что она именно определяет ту первую землю, с которой началось существование человека. И вот эта земля, она как раз у нас находится здесь, в центре России, в центре самой Москвы. Это Боровицкий холм, и все события вокруг него начинают развиваться. Боровицкий холм отвечает центру эклиптики, центру северного неба. Это вот та столица, та Столовая гора. Кстати, столица происходит именно от Столовой горы. Это престол Бога, который стоит в центре мира. Поэтому Москва и была первой столицей мира, и еще эта гора, она всегда белая, то есть кто знает такое понятие Белогорье, белые горы, это как раз отсюда, и Белой горой у нас называется Балчух, этот остров, который между нашими двумя реками Москва. Можете посмотреть различные топонимы самостоятельно по карте, вы удивитесь, что все подтверждается именно вот полностью соответствует небесной тематике, то есть созвездиям. Например, у нас есть дом Алябьева сегодня, ну, как известно, какому-то купцу или еще кому-то, но вообще дом Алябьева – это как раз на том месте находится, где созвездие Лебедь. А Лебедь у нас и называется Альвы, Альбы, и поэтому и дом называется Алябьево. И вот так вот многие компоненты современной топонимики, они соответствуют небесным вещам. А, например, Садовое кольцо, Бульварное кольцо, другие кольца, это соответствует тем валам, которым была древняя столица обнесена. И если, например, брать Бульварное кольцо, бульвар, само слово переводить, то это военный вал переводится. Это именно те сооружений, которые охраняли первую столицу. И таких колец вокруг Москвы очень много, по-моему, штук 5 или 6. Вот. Дальше уже по тематике, по тематике этой сказки, вот в сказке «Райский сад», в ней рассказывается, как происходили первые события. Не только вот география определена, но и геометрия событий. То есть показано, как плоская земля начинала расти, и вот в те времена, когда люди складывали эти древние сказки, то я напомню, что земля была плоской, поэтому нужно было описать, каким образом в ней происходит вот сам процесс формирования толщины этой земли. И вот в этой сказке было написано, как в этой сказке изложено, каким образом происходила толщина, каким образом Кощей попал на ту сторону света, каким образом он попал в темное царство, и почему он стал сделался из ранее, ну, из положительного нашего одного из предков вдруг таким отрицательным героем, именно и потому, что он попал в темный мир, и там, в этом темном мире, он стал своим хозяином, который отвечает за определенные, ну, тонкости этого мира. В этой же сказке написано, каким образом происходило движение Солнца, как его понимали, это движение Солнца, как оно отражалось на поверхности Москвы и названиями различных улиц, почему располагались именно такие улицы. Ну, там немного этому уделено времени, но текста. Но это показано, чтобы именно показать, что Москва, она вот строилась по такому генеральному плану, который называется «Небесный». Следующая сказка – это «Рождество Велеса». Это показано именно, как родился один из самых главных богов наших предков – это Велес. Как известно, Велес – это дракон. На небе это созвездие дракона. И Велес, у него функция очень интересная. Он, с одной стороны, является повелителем времени. Он как раз лежит вокруг периода прецессии, о котором я говорил, 25 920 лет. И именно по его телу перемещается центр, подвижный центр эклиптики, то есть то место, где сегодня, которое сегодня находится в полярной звезде. 2000 лет оно находилось в другом, 2000 лет назад оно находилось в другом месте, ну и так вот за 2000 лет оно перемещается на 30 градусов по кругу. Велес, он лежит, охраняет этот центр, который центр является колодцем мира, сакральным самым местом, куда наши предки, так скажем, ну, ныряли. Помните сказку, которая была поставлена, по-моему, режиссером Ромом, и когда вот девица нырнула туда под воду, и там оказалась в царстве водяного. Вот как раз это и были те советские опыты, когда они показывают наши древние вот эти сказки, которые касаются этого сакрального колодца. Велес лежит вокруг этого колодца и вокруг города. Это большой дракон, его иногда рисуют с одной головой, и тогда это дракон, который кусает свой хвост, и который сегодня дошел к нам на так называемых этих масонских печатях. Иногда его рисуют вместе на пару с его супружницей, с Егой, тогда она нижнюю половину занимает этого же дракона, тогда их получается два дракона, верхний с крыльями, а нижний без крыльев, потому что Ега, она уж, то есть по происхождению, так скажем, она не летающая, поэтому для этого ей нужна ступа, чтобы она летала, а Велес летает на своих, на собственных крыльях. И также, вот, например, параллели этих сказок можно услышать даже в мифах в том же Вавилоне, когда некие путешественники к Вавилону подошли и увидели, что вокруг города лежит дракон с 12 головами, и не пускают этих путешественников в Вавилон войти. Этот Вавилон был небесный, и если кому интересно, то понятие Вавилона, оно тоже в наших русских сказках зафиксировано гораздо более раньше, чем был построен Вавилон на Востоке, сам город. И герой, кстати, чьим именем Вавилон назван, это герой Вавила, он тоже известный герой русских сказок. Кстати, имена сохранились в большинстве сказок, но только для 19 века. В 20 веке там уже пошли времена другие, там уже влияние церкви было огромное, и там все поменялось именно по именам. Так вот, Велес, он происходит... Вот корова Зимун – это персонификация Земли, планеты Земля. И Велес, он как бы происходит от коровы Зимун, и он ее является сыном. И он, вторая его часть, второе его умение, оно относится к тому, что он единственный из всех богов и из всех существ, которые являются на нашей планете или за пределами ее – это он единственный, кто может проникать на тот свет через вот этот колодец. Он может к своей супружнице, к Еге, ходить в гости, встречаться, и если он, когда он попадает через этот колодец на тот свет, он превращается в волка. Почему иногда в наших русских сказках очень много отводится места серому волку? Вот серый волк – это тоже образ Велеса. Это тоже многие, кто древней русской культурой занимается, изучением ее, знают, что это, в общем, один и тот же персонаж. Так вот, когда Велес в нашем мире, то есть на северном небе буквально, он является драконом, он является созвездием дракона. Когда он попадает на тот свет, а на тот свет раньше считали, что нужно пройти сквозь землю, то есть провалиться в колодец, то он попадает на южное небо, где есть созвездие волка, и там он уже представляется в виде волка. А хозяйничает тем светом его супружница Яга, вовсе не баба, а она Яга, она в некоторых местах Ягой называли лягушку-жабу, и в некоторых местах называли ужа, ужиху. Но, в общем, для древнего периода лягушка, жаба, уж, они назывались одним словом Яга, ну или ляга сегодня, допустим, дошло до нас. Поэтому это было одно и то же обозначение одного и того же персонажа. И вот в сказке Рождество Велеса показано только рождение самого Велеса, а потом в других сказках уже показано, как вот, какие события с ним происходили. Например, в сказке «Окаменелое царство» я еще раз обращу внимание, что все сказки, которые я называю, их все можно найти во многих вариантах в XIX веке. И ну, и в поздних временах, конечно, есть, но просто вот 19-18 века, иногда 17 века, там эти сказки в более ну, неизвращенном виде они остались, они более честное изложение имеют. И я как раз, когда восстанавливал и смотрел вот на эти сказки, то есть восстанавливал текст и восстанавливал события, которые в нем изложены, я брал многие сказки, в том числе и Шарля Перро, и ну, вообще всех сказочников, которые известны, у всех у них, у этих сказочников, сказки одни и те же. Это, кстати, тоже говорит о том, что они писали одну и ту же, я назову в кавычках, Библию, так скажем, русскую Библию сказок, и они ее описывали одну и ту же на все народы, на все времена. Так вот, все сказки, которые в моей книге есть, про которые я сегодня говорю, они все есть у тех сказочников, про которых мы все знаем. Так вот, сказка о путешествиях Велеса называется «Окаменелое царство», когда он проходит сквозь этот колодец и оказывается в том другом мире, который раньше представлялся, ну, Ближним Востоком современным, не Южным полюсом, как сегодня, а Ближним Востоком. Граница между нашим миром и тем миром, она проходила по змеевым валам. Змеевые валы, они протяженность имеют не только на сегодняшней Украине, а я, наверное, многих удивлю, но они имеют протяженность почти на полземли, на весь евроазиатский континент. Начинается в Великобритании, называются валы Офа. Ну, Офа по-русски – это Опа. Река Упа – это та же змея, уж. Переводится, это еще у Фасмера можно посмотреть в этимологическом словаре, если кому интересно. А дальше они идут римскими валами, потом они валы Храброго идут в Польшу уже, на Украине они являются змеевыми валами. И здесь это как раз сказка совмещена, тоже многие, наверное, знают, когда Сварог запряг в плуг Велеса, а Сварог Велеса является, Сварогу приходится племянником. Так вот, когда Сварог запряг Велеса в плуг, и они пропахали именно эти валы, то есть там не было никакого уничтожения змея или борьбы со змеем, там была работа именно для того, чтобы отделить этот мир, то есть белый мир, от того мира, то есть черного мира. И вот валы эти, змеевые валы, вся эта стена, она дальше, кстати, дальше продолжается по всему Кавказу, дальше она идет в Каспийском море пропадает, там по дну идет. Дальше из Каспийского моря она выходит и начинается Горганская стена, тоже она в честь медузы Горгоны названа. Она сегодня есть, ее можно посмотреть на фотографиях, фотографий очень много. И дальше она уже происходит как Китайская стена, к китайцам отношения никакого не имеет и заканчивается в Корее. Вот такой большой вал, который пропахал Сварог с Велесом. Они как раз отделили наш белый мир от того черного. И вот Велес единственный, кто может проникать через этот мир. А Яга – это тот змей, та змея, она женского рода, которая управляет народами того мира. Поэтому у того мира божество называют Яхва, то есть Яга буквально. И причем не только у определенного слоя людей, но также и у других людей можно посмотреть мифы всех других народов. Вот, например, такое понятие езиды есть сегодня известное, тоже там, на Ближнем Востоке. Это как раз тоже езиды, тоже это Яга. Ну и, наконец, кельтский бог Езус. Это тоже Яга, и просто его начали преподносить в виде, сегодня преподносят в виде мужского, ну, лица мужского пола, а так это была женщина. И сегодняшний Иисус, это тоже из этого же, так скажем, пласта сказочной истории. Вот, поэтому вот эта стена, которая называлась раньше Сварогов вал, она разделяла белый мир и черный мир. На картах очень много, иногда в этой стене показано дверей железных, которые сквозь нее могут пропускать или не пропускать какой-то народ. Сама стена сегодня называется Римом. Но Рим – это щель, трещина. И даже в современных сказках, ну, повторах, так скажем, телевизионных, эта символика все равно остается. Вот многие, например, из вас, наверное, я так думаю, смотрели фильм такой хороший, интересный, называется «Тихоокеанский рубеж», в переводе на русский язык. А на английском он называется «Pacific Rim», то есть это «Тихоокеанский Рим». И буквально. Это Римом называется в фильме трещина, которая находится в Тихом океане, и через нее, это я про фильм сейчас рассказываю, вылазит чудовище, которое называется каджами, ну, то есть по-русски Кощей, а с ними борются герои, которые называются егерями, по-русски, то есть Егор, Георгий, Ярила, Егорий. Вот праздник Егория Вешний там, и тому подобное. То есть все это символика, мифология одна и та же. Вот стена называлась Рим. И когда нам говорят, что Рим – это тот, что в Италии, нет, на картах, на древних картах никакого итальянского Рима нет. Это совсем другое понятие. Это именно щель, где стоит стражник и пропускает из этого мира в тот или из того мира в этот. Помните такой интересный тоже телевизионную сказку, называлась она, по-моему, ну, там про звезду, как девушка, звезда упала с неба, ее там парень вел куда-то в свою деревню, хотел жениться или что-то типа этого. И вот проходил этот парень в молодости, проходил как раз через стену, которая около их деревни была. И там стоял дедок, который эту стену охранял, пролом в этой стене. Вот эта стена и есть облик того Сварогового вала, про которого я вам говорил. И именно вот даже в этом телефильме, не помню, какая страна его сняла, но это неважно, европейская какая-то, даже в этом телефильме символика этого Рима, символика этого змея Сварогового вала, она сохраняется. Дальше следующая сказка очень... я про это, про окаменелое царство продолжу, потому что здесь интересный библейский сюжет в ней открывается. Все знают, что по современной религиозной мифологии человек создан из глины. Глина переводили с тамошнего языка, называется Адам. Не земля, а именно глина. Только вот сказки «Окаменелое царство», там у Яги тоже было... Ну, не у Яги, а там у ее одного из... так скажем, товарищей того мира, у Китовраса. Китоврас, кстати, нанесен тоже на созвездие на южную часть неба, можете тоже посмотреть. Вот у Китовраса у этого был свой народ, И проблема была у этого народа очень такая. Он был сделан из глины, наделан очень было много людей, девушек, там, юношей, мужчин, женщин, но они все были неживые. Они, то есть, вот как статуи, они сидели там, делали вид, что они участвуют в какой-то жизни, но пошевелиться не могли, потому что были неживыми. И когда Велес с Егой познакомились в нашем свете, она угостила его яблоком из нашего райского сада, и это яблоко было познание, яблоко познания. И вот когда Велес откусил это яблоко, он начал все знать, ну, многое понимать. И потом он пошел, когда за Егой в ее царство, там растет другая яблоня, яблоня вечного мира. Кстати, собственно, поэтому исследователи ищут вход на тот свет, то есть Атлантиду, именно потому, что там растет яблоня бессмертия. Они считают, что эти сказки натуральны и хотят найти эту яблоню, и хотят сделаться бессмертными. Вот что движется современными императорами и прежними императорами мира. Так вот, когда Велес проник за Егой на тот свет сквозь колодец, то он обменялся оставшейся половинкой яблока с местным китовратцем, и тот дал ему половинку яблока от вечной жизни. Когда Велес отведал и ту, и другую, он стал вечным змеем, который блюдет время современное, то есть он как бы без, вне времени, он хозяин времени. Ну, естественно, он самый мудрый, потому что на нем основан календарь, на нем основаны все знания о космосе, о Земле, о вообще о всем, что только нас окружает. И куском этого яблока он поводил по ликам этих глиняных существ, и они постепенно к утру ожили. И там такой же сюжет примерно, как в сказке Гоголя, когда три ночи служил этот священник, и паночка там ему это угрожала. Здесь та же самая ситуация, только она в обратной интерпретации. И когда ожили все эти люди, так скажем, адамиты, то китоврас получил свой народ, который сегодня мы его и называем так адамитами, то есть люди, которые сделаны из глины. Так и получилось живые люди на той стороне Земли, то есть в противоположном, на том свете, так скажем. Ну, это, конечно, сказочная версия, но вероятность, что она ближе к реальности, чем официальная антропологическая версия, которую выводят из людей из Африки, сказочная гораздо более ближе к реальности. И с тех пор Велес стал бессмертным, и Ега стала бессмертной. Она, в общем-то, не стала бессмертной. Почему? Потому что она на том свете, там другое время, оно течет вспять. Сказка есть очень интересная, называется «Кладенец». Сказка эта, которая повествует о родственных связях богов и людей. Она как раз показывает, от какого конкретного божества произошел конкретный народ, по какой линии, кто является по этим линиям дядьками, тетками, племянниками. Ну, то есть, вот так. И что интересно в этой сказке тоже обнаруживается, то, что опять же, существует двоичное деление мира. То есть, вот все исторические народы, у которых есть сказки, они все имеют в этом дереве своих предков. Вот любой народ из известных исторических берем, и он всегда имеет своего предка. Ну, например, не знаю, даже те же хазары, которые, они имеют своего предка хазары, поляки своего поляка, там, есенские немцы своего предка, русы, чехи, чеха, ну и так далее. Многих вы знаете по даже летописным еще вот этим до нас, которые дошли источники. А библейские народы там не указаны. И библейские народы не имеют в божественном мире, в нашем божественном мире никаких предков. Почему и вот это идет вечное разделение? Когда говорят обычному простому русскому человеку, говорят, мол, какое твое происхождение, он всегда говорит, что от Бога. А когда говорят библейскому человеку, ближневосточному, он всегда говорит, что от смеси божественных людей, которые пришли от Бога, ну, сыновей Божьих, и дочерей непонятного происхождения, то есть местных. И вот это в сказках странным образом, но это обнаруживается. и обнаруживается на всех без исключения уровнях. И ближневосточные люди не имеют в божественном плане происхождения. Не знаю, как это трактовать. То ли это как-то про них забыли, когда складывали сказки, то ли, я не знаю, может, они самоудалились в этот момент куда-то, где-то в других местах обитали, не знаю. Непонятно объяснение. Дальше очень интересная сказка «Красная шапочка», которая достаточно всем известна, но она, как говорится, на русский манер, она совсем по-другому воспринимается. Вот сама «Красная шапочка», девушка, которая в красном кокошнике разгуливала по лесу, это как раз вот солнце, которое, образ солнца, которого, который движется по свароговым суткам. Именно вот по тому периоду, который я называл 25 тысяч лет, 25 920 лет. И хождение ее в тот темный лес к бабушке – это как раз хождение на ту сторону земли. Не просто так пирожки там, в какую-то соседнюю деревню, как сегодня нам говорят, а именно вот то сакральное, календарное. Такой мировоззренческий поход. Волком как раз являлся на том свете, где он как раз и бабушку там пригорюнил. Это как раз волк этот и был Велес. Когда, напомню, он появляется на том свете, он оборачивается волком. И когда в сказке он над ней захотел пошутить, подоспугать ее, не удержался и проглотил. Это на том свете уже было, когда она пришла уже к бабушке в домик. И когда появился Яга и увидел, что сделал волк, она, естественно, удивилась, потому что не удивилась, а опечалилась, потому что нужно было как-то исправлять. Что она придумала? Очень интересный выход из этой ситуации. Не так, как европейцы пишут, спороть волку живот и там, вытащить оттуда красную шапочку. На самом деле нет. Дело в том, что когда сквозь вот этот мифологический колодец священный люди или предметы, ну, люди проникают, то они выворачиваются наизнанку. Почему вот, например, на Руси был такой, ну, тоже обычный обычай, когда, например, на колядке там шубу наизнанку выворачивали. Ну, много есть таких примет, присказок, поверий, которые связаны с изнанкой. Так вот, изнанка на русском языке переводится буквально «инди», называется словом «инди». Поэтому Индию, когда называли, это было с русского языка, это было изнанка мира. И когда, когда вот Афанасий Никитин ходил в Индию, он ходил в изнанку мира, наизнанку, на ту сторону, а не в ту Индию, которую я сегодня, а сегодня вот, о которой говорят. Так вот, когда люди попадают на тот свет, они выворачиваются наизнанку. И, естественно, Велес прыгнул в колодец с драконом, а выскочил из той стороны волком. Но если его назад было отправить бы, вот с красной шапочкой в животе, то он выворачивался в нашем мире уже наизнанку, и красная шапочка оказывалась уже не в пределах живота. Ну, такой мифологический образ, как... не причиняя вреда самому волку. И Яга эту операцию проделала, а также она ему сказала: «На тебе вот камень, подержи, волшебный камень, чтобы ты больше никогда не ел красную шапочку и вообще никого вот из людей, ну, чтобы он тебе все время напоминал». И когда он, волк, прыгнул в наш мир и вывернулся опять наизнанку и стал драконом, камень оказался внутри, за пазухой. Вот с этого времени пошло понимание, что держать камень за пазухой – это именно не зло какое-то, а именно напоминание о зле, о том, который совершил человек, или в данном случае Велес. Вот с каких времен идет вот это понимание самого процесса. Дальше есть очень интересная сказка «Волшебный колодец», куда, ну, она такая более-менее известная тоже, и называется также, это когда в колодец падчерица Макош уронила веретено, и оно... И она нырнула за этим веретеном в колодец и попала опять же на тот свет, и там уже у нее происходили различные ее встречи с хозяевами того мира, которые ее в результате отблагодарили. Это, мы помним, тогда была замечательная такая, на первый взгляд, сказка Роу, не помню, 70-х или 60-х годов, когда дед отвел внучку в лес. Вот лес это воспринимается как та сторона земли, нежилая сторона. Морозка имеется в виду? Да, морозка, да. И когда вот морозка ее там немножко попугал, но она проявила себя с хорошей стороны, и он дал ей сундук гостинцев, в котором она вернулась домой. А вот этой мачехе, которую ее отправил туда, в сказке эту мачеху зовут Таруса, а отца, который сам отвозил, его зовут Барма. И вот двух сестер зовут, ну, сестру и брата зовут Ман и Маня. Им уже досталось как бы вот, грачи да льдинки. Ну и там подобная ерунда всякая. Так вот, вот эта сказка, она уже привязана не просто к каким-то умозрительным местам, а это уже привязано к Тульской области. В Тульской области есть и деревня Барма, очень древняя деревня, я сейчас не помню на память, но это какие-то ранние века. И город Таруса, про который все знают, это именно как раз вот вотчина тех вот сказочных персонажей, про которые я сейчас и говорю. Кстати, Таруса – это тоже очень удивительное место. Она находится на, если смотреть на карту, на левом, на западном берегу Оки, а на правом, напротив нее, там находится как раз Велесова гора, очень известная, куда там много туристов ездит. И под этой Велесовой горой проходит очень большой подземный ход. Его протяженность больше 100 километров. И он начинается в Веневом монастыре, это около Тулы, там километров 15 от Тулы, в сторону Венева, и заканчивается как раз в Тарусе. Больше 100 километров. Вот те, кто по нему ходили, говорят, очень огромный, большой, прямой, и, ну, сейчас, говорят, завалили его вход. Но само понимание, что такие были, ну, фактически метро, понимаете, для того времени. Это очень старые подземные ходы. Для чего они были сделаны, непонятно, потому что в этих местах никогда никакой вражды не было и никаких не было набегов. Я уж не буду говорить там об этих сказочных монголо-татарах, уж о них, по-моему, только ленивый не говорит, что их не было. Но вот такие подземные ходы есть. Может быть, сам Барма к ней ходил, потому что от слова Барма, кстати, он бог молитвы и бог бормотания, так скажем, это тот, кто бормочет молитву. От его имени уменных священников, те одежды, которые вот сверху их покрывают, они и называются Бармами тоже. А Таруса, она и со сказки с этой, так и пошел ее мифологический облик болтливой такой женщины, которая только болтает и несет всякую ерунду. Потому что в некоторых местах Тарусы называют именно вот, ну, болтовню такую бабью, женскую. Это тоже вот сказка, которая имеет вполне четкую географическую привязку. В этих же местах происходила и другая сказка, называется «Волшебная водица», где тоже ее многие знают, по сюжету, наверное, знают. Когда Таруса болтала, и болтала без умолка, то вот у Барма возник вопрос, как же успокоить свою жену, потому что она болтает и болтает и болтает. И там одна волшебница показала ему священную волшебную водицу, а эту волшебную водицу нужно взять было у слияния двух рек Тулицы, то есть Синей Тулицы и Белой Тулицы. Там в слиянии есть такой специальная деревенька, и там как раз эта волшебная вода и набирается. Ну, он набрал этой воды, принес Тарусе, дал ей, говорит, подержи во рту, только не глотай этот глоток. И пока она держала, конечно, она не болтала. То есть это известный вот этот ход, но он еще вот когда был описан. И топонимы все сохранились до сих пор. И Таруса, и Барма с своим бормотанием, и даже верхние синие и белые Нил, Тулица, они тоже все остались на сегодняшних картах. Кстати, это тоже параллели той истории, которую выдумывали для Древнего Египта. Вот у нас она была белая синяя Тулица, а в Египет принесли уже это как белый синий Нил. Это тоже вот параллельные реки, они так кочуют, когда одна центральная река, одна главная река мира, она складывается из двух притоков. Это образ мира, как, у которого было три оси. Ну, многие видели, например, карты, так они называются, ТО-карты. Это круглая карта мира, где вот именно буквочкой Т сложены три оси, которые выполняют такое в виде двух рек, сливающихся в одну. Это касается вот древних периодов, примерно, знаете, какого времени? Ну, до X века. А в XIII это было распространено повсеместно, этих карт просто море разливенное. И в интернете можно найти, и так в источниках. Вот. Дальше можем посмотреть, допустим, сказку «Гуси и лебеди». Вот тоже известная сказка, и всегда, вот я сколько раз ее в детстве всегда возникал вопрос, почему гуси и лебеди занимаются воровством детей, зачем вообще все это нужно, и смысл-то вообще в этом сказке, в этой сказке в чем? Пока вот не нашел именно ответ вот в источнике 19 века, а ответ очень простой. Гуси и лебеди – это созвездие лебедя. И созвездие лебедя, если кто посмотрит на звездное небо, оно как раз пересекает Млечный путь. Млечный путь – это молочная река русских сказок, известная, та, которая с кисельными берегами. И вот эти созвездия лебедя – это единственное созвездие, ну, в округе единственное, так скажем, есть там и другие, но вот в этой части неба оно единственное, которое пересекает Млечную реку и может слетать на тот свет. А на том свете, я напомню, что Баба Яга-то и жила. Поэтому, когда на этом свете вот у Тарусы, Мана-Мани, они остались там без присмотра, то гусь-лебедь их подцепили и как раз понесли туда. То есть это, опять же, описание местности, которые вот на нашей, в Центральной Руси эти местности находятся, и события, которые проистекали здесь. Просто нужно еще понимать, что в разные периоды истории мир как бы рос. Вот он когда начинался как маленькое зерно, он начинался в пределах центральной Москвы. Потом он постепенно разрастался, как улитка, знаете, такой расширяющейся спиралью. И это сейчас, конечно, без чертежей, так без картинки не покажешь на пальцах, но со временем этот мир вырос до таких размеров, что если в первое время границы мира темного и белого, то есть нашего и не нашего, была река Неглинная, это буквально вот ее перевод, река Неглинная, а раньше она называлась Иглим, игла. Это как раз та игла Кощей, которой он заведовал. То есть на одной стороне, на Боровицком холме, жили наши предки, а вот за рекой Иглим, это вот где сегодня въезд в Кремль, там буквально через 50 метров, там уже был противоположный конец мира. А потом уже нашим стал считаться та кремлевская сторона, Кремлевский холм, а река Неглинка, она переметнулась туда, в район Красной площади, и якобы сегодня говорится, что ее закопали в какой-то туннель. А потом уже этой рекой стала сама река Москва, потом этой границей между нашими мирами после вырастания стал Дон, потом стала река Ра, потом уже стал Змеевы Валы. Ну и так вот все росло. После этого уже стало Средиземное море, и поэтому Средние земли эти назвались. И вот так постепенно земля росла по мере ее освоения людьми и понимания ее геометрии и географии. Поэтому некоторые сказки, они еще имеют такую временную градацию. Вот если, например, берем «Райский сад», то это самая древняя сказка, которая описывает самое начало происхождения человека и самые вот первые его шаги. Если берем, например, сказку уже «Гуси и лебеди», то она касается уже более поздних времен, и она рассказывает о том месте, когда уже эти гуси и лебеди летали через, допустим, реку Дон или через Змею Валы, то есть вот примерно через эти территории. Ну, можем сделать паузу. Алло. Хорошо, да, хорошо, сделаем паузу. Меня спросили, а какая звучала песня в прошлый раз? Арт-студия «Русское небо на славянской земле». Вот такая была у нас музыка, прошлую музыкальную паузу. А в этот раз мы послушаем Вереславу красивую музыку. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей сегодня 9 июня 2016 года, четверг, по одному из старинных 19-й день, месяц ветров, 7524 лета, седмица. Мы говорим в нашем эфире про сказки из библиотеки Ивана Грозного, главный соведущий Тюняев Андрей Александрович. Напоминаю, что у нас еще есть много вопросов, которые поступили в чате Народного славянского радио, и хотелось бы на них услышать ответы. Давайте, наверное, добрый день тем, кто присоединился, и давайте на некоторые ответим, а потом я продолжу, чтобы монолог, так скажем, прервать. Чтобы прервать столь интересный монолог. Ну что ж, перехожу, прокручиваю к началу, столько много вопросов у нас, уж не знаю, как мы на все успеем ответить, но ладно. Как говорится, как боги дадут, так пускай и будет, да? Вопрос в эфир от Владимира... Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Андрей Александрович, какая у тебя самая любимая сказка и какая самая мудрая, на твой взгляд? Вы знаете, вот без преувеличения я скажу так, что все они мудрые, и по мере того, как вот приходилось расшифровывать, писать и записывать их, я просто удивлялся именно мудрости народа, который их сочинил. Я не думаю, что это был один человек, я думаю, что это формировалось веками, но мудрость заложена огроменная. Все сказки, вот без исключения, все очень хорошие и все мудрые. Просто в каждой сказке свой фрагмент не жизни даже, вот, а что-то большее, фрагмент вот какой-то цивилизации заложен. Одно вот такое, как же выразиться, даже вот слов, понимаете, не хватает для таких объемов вот, повествования. То есть, один какой-то сюжет, который все время повторяется у любого человека, который развивается, будь то маленький человек, будь взрослый уже, у него все время жизнь сложена из определенных больших объемов повторяющегося сюжета, ну, то есть пазлов таких. И вот каждый этот пазл, он раскрыт в каждой отдельной сказке, поэтому очень важна каждая. В определенном каком-то месте, времени и событиях человеку следует вести себя так, вот так, вот и так, и опираться на такие-то силы. Вот каждая сказка рассказывает о своем конкретном таком сюжете в длинной человеческой жизни. Поэтому мудрыми они являются все. Ну и любимыми тоже. У меня, наверное, я даже не знаю, какую выбрать без... Не знаю. Ну, может быть, вот знаете, кот в сапогах, может быть, вот самая яркая, но только из-за того, что она настолько привязана к местной топонимике, что я, например, когда это раскопал, я просто удивился, насколько сказка привязана к нашим местам, и что даже в тех местах, где она происходила, остались до сегодняшнего дня и фамилии, и названия населенных пунктов, и все подтверждения. Причем это исследование, опять же, 19 века. Хорошо. Вопрос эфира Светы. Что явилось прообразом Бабы-Яги в сказках? Благодарю. Да сама Баба-Яга явилась. Потому что Баба-Яга – это не вот сегодняшняя Баба-Яга, не в том страшном ее виде, которым ее рисуют, а вот вообще Баба-Яга принципиально, она сама собой является. Смысл ее функции очень был простой. Баба-Яга – это то, ну, я назову существо, которое обитает внутри Земли, то есть на том свете, а тот свет находился внутри Земли. Она заведует очень главной вещью, если, так скажем, по божественной ее вот сущности, за что она отвечает за вращение Земли современной, то есть она хозяйничает этой осью Земли, которая вращается. Вот если мы берем наше вот представление о сферической Земле, то та ось, вокруг которой обращается сфера Земли, вот это именно вотчина Яги. Поэтому Яга, она один из самых важных персонажей. Если корова Зимун – это поверхность Земли, то Яга – это ось вращения. Но также она является осью вращения всех человеческих отношений, зеркального мира, то есть нашего мира по отношению к зеркальному и наоборот, ну, то есть всего того, что вращается и может быть перевернуто. Собственно, может быть, из-за этого ее и саму перевернули и показали как чудовище. А так это ее образ этой Яги, он примерно возраста, знаете, какого? Ну, так, навскидку, примерно где-то с 7-6 тысячелетия до нашей эры, тогда возник культ ужей, а Яга – это буквально переводится с русского языка, это уж, ужиха. И тогда возник культ ужей, не змея, а именно ужей. И, например, такая археологическая культура, как тоже Триполи, там это все уже зафиксировано. Эти ужи были нанесены на все чашки, все горшки, не только на нашей, на нашей земле, но и на многих соседних территориях. Кстати, Баба Яга или Баба Йога, есть разные варианты. Когда я изучал этот вопрос, то наткнулся на очень интересные варианты. Где-то Баба Яга представляется вот именно костяная нога, злая такая тетка, которая, ну, никого не любит. Но самое интересное, что в русских сказках она так никого и не съела. В других сказках, да, вот самое, да. В других сказках Баба Яга – это некая женщина из одной ногой стоящая в мире Яви, другой стоящая в мире Нави, которая охраняет врата между мире, запрятанные где-то там в камышах или в лопухах какой-то колодец, который является вратами в Междумирье, и защищает, как с одной стороны, чтобы оттуда никто не вылезал, кто здесь в явном мире нужен, а с другой стороны, от всяких идиотов, дураков, которые туда хотят почему-то попасть. И она всегда именно поэтому пытаешь путника встречать. Ты отдела летаешь или там дело пытаешь, да, что тебе надо, добрый молодец. И вот если она видит, что по сути, человек хочет и необходимо ему попасть туда, в Междумирье, чтобы что-то познать. Вот тогда она дает и клубочек путеводный, тогда она и рассказывает, где достать эту шапочку, и меч вот этот вот, и ключик подобрать, и так далее, и тому подобное. И вот тогда, кстати, и к Кощею как добраться, и как к серым волкам подружиться, да, и найти, и так далее, и тому подобное. В общем, Баба-Яга оказывается здесь вполне такой позитивный персонаж. В других сказках я встречал, что Баба-Яга, она является тоже сходно с тем, что помогает перейти усопшим в мир иной. Ну, вот как раз из Яви в, из, да, из Яви в Навь. А есть еще один такой вариант, что Баба-Йога – это как раз та женщина, которая помогала сиротам познать себя, то есть она собирала сирот и у себя в скуфах, в скуфу своем, вот в храме Егини-матушки, есть такая еще версия, их собирала для того, чтобы они выросли и взращивали из них жрецов. И вот там как раз был такой интересный обряд, который многие знают, это отсечение от мира, то есть якобы сжигание в печи, как некоторые считают. На самом деле там не было сжигания, там просто было посвящение, когда клали на лопату, задвигали внутрь печи, зажигали хворост, но в момент, перед тем, как зажечь хворост, опускалась такая перегородка, и это был якобы переход из одного мира в другой, из мира людей в мир жрецов. В общем, вариантов с Бабой-Ягой огромное количество. Но самое, опять же, интересное, что во всех случаях это является помощница или это воспитывающая ведунья, которая приводит девочек для того, чтобы она их воспитала и рассказала, как женскую судьбу найти, чему-то научить, или какие-то курсы по выживанию, чтобы прошли те же самые дети малые, или запугивала, чтобы сюда не лезли, там, вплоть до космического корабля она что-то охраняла. В общем, вариантов огромное количество. Это такой персонаж настолько богатый, что сводить его только к костяной ноге и зубам на полке, ну, это просто глупость какая-то. Правильно, да. Нога не костяная, а стенная, ость. Это именно от слова ость, это ось сама непосредственно. Поэтому действительно, Баба-Яга – это один из самых положительных персонажей, несмотря на то, что там ее малюют как, ну, по-разному. Да, но еще там были варианты не только костяная или остиная нога, но еще и золотая нога, золотой сапожек. Там вариантов много, потому что передвигаться как-то надо было. И вот эти сапожки, они как и сапоги-скороходы, не только же на ступе, и в ступе или на метле летало, но еще по мелом разметало, да, но еще и были сапоги-скороходы, эти золотые сапожки. Там вариантов, опять же, огромное количество, вплоть до там, что она могла облететь всю землю за несколько там, минут. Это, конечно, сказочным нам кажется, но вот то, что есть, то есть. Ну ладно, вопрос дальше от Елены 777. Кто сказывал сказки на Руси? Не скоморохи ли? Нет, конечно, не скоморохи. Скоморохи – это по сегодняшнему, если их преподносить, то есть это театральные деятели, ну, актеры. Они, конечно, они могли фрагменты сказок доносить, но сказки вообще сказывали баяны. Это такие древние, ну, певцами их не назовешь, просто под гусли или под какой-то другой инструмент они рассказывали сказки большому количеству народа. Бояли, так скажем. Вот сегодня осталось это в языке у нас так, что, мол, ну, твои байки или прибаутки, это вот как раз оттуда боять. Это известный такой русский глагол. Но дело в том, что образование на Руси было всегда высокое, это можно посмотреть из тех же берестяных грамот, и это образование происходило в том числе и в доме, когда детьми занималась мать, и мать в данном случае являлась той сказочницей, которая рассказывала. Не обязательно это младшая мать, то есть, грубо говоря, непосредственно которая, девушка, которая родила. Это могла быть и старшая, ну, например, бабушка, то есть это могла быть прабабушка, то есть та, которая... по сану, которую уже делать ничего не надо было, ну, или там она могла позволить себе побольше времени уделить внукам и детям. И вот она рассказывала сказки. Мне, например, рассказывала бабушку сказки. И Пушкину, насколько я помню, Арина Родионовна рассказывала, ну, в каком-то смысле тоже бабушка. И если посмотреть западных сказочников, то там тоже всегда можно найти упоминание, что рассказывали бабушки. Поэтому вот я так думаю, что по, ну, как бы не то, что по статусу, но по обычаю, это все-таки именно бабушкина роль в доме, а за пределами дома это, конечно, большие сказители, баяны. Ну, кстати, вот опять же, по одной из традиций, бабушек иногда называли бабушка, то есть, которая баяла, которая рассказывала что-либо. Правильно, вот отсюда и есть, да. Кстати, вот мне посчастливилось, у нас в семье тоже старшей мамой называли, только не бабушку, а называли старшую из тетей, то есть, вот как-то вот такое уважение к ней было, и называли старшей мамой ее, вот. Так вот у нас было заведено. Ну, старшая в семье, по женской линии, поэтому старшая мама. И никаких возражений у нас никогда не было. У нас была мама и была старшая мама. Так, да, вот так оно есть. А по поводу, вот, когда мы говорим про скоморохов, то здесь интересно, многие же не знают, что с комами рохали. Комы – это медведи, то есть комами называли тех животных, которые в спячку ложились на зиму, и вот первый блин несли в лес как раз комом, это не тот блин, который комком образовывался, и еще комами называли с большой буквы тех, кто уже ушел из этого мира, и поэтому первый блин комом ставили на стол, это вот своим родственникам, которых уже в мире яви нет. И поэтому могли первый блин класть комом с большой буквы, это своим предкам, а второй ком несли в лес угостить, особенно это вот на комоедицу было, почему слово комоедец, да, присутствует, когда просыпаются те, кто в комах. Да. Вот, и как раз вот эти несли блинки, всякие печенья, сладости различные, чтобы поддержать их после зимы, они же голодные просыпаются, поддержать, задобрить, и чтобы они чувствовали вот этот запах и на людей не нападали. В общем, там целая история. И вот как раз скоморохи, те, которые с комами ходили и рохали, они, если баяны, они все-таки так вот сказывали и баяли, то скоморохи, они больше давали представление, но там вот присутствовал медведь. А все-таки с медведем вот такую серьезную какую-то постановку сделать невозможно. Хотя, как доносит до нас информация, скоморохи все-таки не просто высмеивали или дурачились, там и были серьезные постановки, но в своем стиле. Поэтому баяны и скоморохи этим вот отличались. Так, дальше вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Андрей Александрович. Есть версия словообразования слова «сказка». Это сокращенная форма от слова «сказ». Как, то есть «сказка» – это «сказ, как на самом деле было». И какова ваша версия происхождения слова? Благодарю. Ну, моя версия очень простая. Слово «сказка» происходит от корня «каз». Этот корень производит такие слова, как, например, «показать», «наказать», «указать», «высказать». То есть очень много корней. Поэтому здесь очень много производных от этого корня. И они, причем такое обширное дерево однокоренных слов, оно говорит о том, что этот корень очень древний. Чем больше количество слов, тем более древний корень. Это так же, как в генетике с различными этими гаплогруппами, с различными мутациями. Так вот, первое значение – это «казать», «показать». Именно «показать, как на самом деле было». Но «показать как?» – «сказать». То есть пересказом. Раньше не было ни презентации, так скажем, ни телевизора, ни чего-то либо подобного. Показывали либо, ну, не знаю, на картинках тоже вряд ли когда рисовали, а показывали в рассказе. Это было проще, и средства языка не всегда позволяли высказаться гораздо более ярко и более тонко. Особенно, ну, поэтому отсюда пошли вот красноречивые, понятие красноречивости, все это как раз оттуда. Поэтому корень сказка происходит от того, чтобы показать, как было. Рассказать, показать, как было. Ну да, когда говорят «сказ», это же не обязательно то, что выдумано. Иногда вот в прихазах были те, которые сказы писали о том, как это все происходило. Это не то, что выдумка какая-то, а те, которые серьезные вещи описывали. Да, еще добавить вот так вот тоже. Иногда нам говорят, что, ну, так же, как с Бабой Егой, что рисуют, что это негативный образ был, а на самом деле открывается, что это был сугубо положительный. Так же и с Кощеем, потому что у Кощея тоже корень, от которого происходит тоже каз. Ну, например, он до сих пор, вот этот корень содержится в обозначении Кощея в названии города Казань, например. Можете посмотреть, на старых гербах Казань называлась именно «каз», а не «казань». Ну, то есть, вот этот суффикс «ань», он мужского рода, во-первых, не женского. Он, например, «Рязань» тоже слово мужского рода изначально. «Яблоня» – «яблонь». Раньше тоже было слово мужского рода, это тоже в сказках везде есть. Но, так что корень «каз», он еще и сопряжен с Кощеем, который в данном случае олицетворяет собой хранитель вот того, что со временем не умирает, вот складывается как драгоценность какая-то в сундуках. Конечно, на Руси ни золото, ни серебро особо сильно не интересовало людей, потому что было совсем другое понимание ценностей. А вот сказки – это как раз была та ценность истинная, которая и интересовала людей. Вот, кстати, по золоту, если кому интересно, то его добывать на Руси стали, если мне память не изменяет, только с 1757 года. До этого и золото не добывали. Оно никому, как говорится, и не нужно было. Несмотря на то, что там встречались какие-то украшения, но это было так, по мелочи, это было не промышленное производство. Вот, поэтому Кощей, он является хранителем той древности, мудрости, почему он живет и почему он живет вечно, почему у него хрустальный этот ларец, в котором он все это хранит, и почему, например, Пушкин начинает свою сказку о дубе, вот, где там и Кощей, и хрустальный ларец, и все остальные персонажи сказок и обитают. Дуб, кстати, дерево, это дерево мира, которое олицетворяет собой вот этот мир. И сегодня дерево мира, оно для нас представляется в виде северного и южного звездного неба. Поэтому, когда я вам говорю, что это созвездие, это вот нужно понимать в такой ретроспективе, что раньше сказочные герои были на дереве, их развешивал там Пушкин и ему подобные, а сегодня это созвездия, которые тоже развешаны на тех же небесных, так скажем, ветвях. Ну, кстати, здесь тоже надо пояснить, что слово «кощи» или «кощей» тоже имеет разные, совершенно разные направления. К примеру, «кощей» – это вот тот, который на златом чахнет, который кош бережет, сохраняет. Кошелек отсюда слово, да, вот, ну, не отсюда, а связано с этим. А «кощей» – это уже связано с тем, что переходит в мир мертвых то, что умертвляет. И вот «кощей» – они были врагами всего живого, именно «кощей». Если мы берем вот это слово, они часто встречаются как именно иноземная рать, иная рать, которая пришла с иных земель для захвата чего-либо. И опять же, если мы говорим про потустороннее, то вот кощунам, когда обращаются, говорят, не кощунствуй, то есть не обращайся к кощунам, здесь ничего плохого нет. Кощуны, кощунники, это те, которые говорят о древности, уже о тех, что здесь на этой земле нет, но что был, то есть сказители, кощунники. Это тоже вот связано с теми, которые уже ушли в мир иной. То есть если кощей они приходят, я как бы оттуда, и здесь умертвляет все, то кощуны, те, щуры и щуны, это кордоры, уже ушли. То есть здесь такие интересные взаимосвязи выстраиваются. Так что вот русский язык, если его образами смотреть и смотреть по буквицам, которые каждая буквица свой образ имеет, получается намного интереснее, чем мы сейчас вот в современном языке, что там пытаемся понять. И слово, вот, если мы уже говорим про русалок, сам-то Пушкин не тех русалок имел в виду, которые на дубах сидят, которые сейчас вот многие обрежаются, на себя там зелень какую-то, ласты одевают и как лягушата скачут. Русалка, да, русалка – это вообще-то птица с головой женщины. Русали – это русый свет, объединенный в себе, взятый, которые могли сказывать. И к русалкам относились многие птицы – сирены, гамаюны, там, волконосы, и так далее, волконосы и так далее. То есть, вот если мы с этой точки зрения, с древности, то русалка вполне могла сидеть на ветвях деревьев, потому что она прилетала и разговаривала о Алисе, поэтому и к ней приходили послушать кота и русалку. И мало того, еще вот на купальские дни, на русалие дни делают качели в ветвях деревьев для русалок, но не для тех же, которые уползают, а вот те, которые в воде сидят, их называют или мавки, или вилы еще есть такое. Ну, вот мавки как-то больше, ну, известно. Вилы чуть поменьше, это уже западное. Так что русалки, мавки и вилы – это немножко разные. Одни с рыбьями, а другие все-таки с птичьими телами. Поэтому они могли в ветвях деревьев сидеть. Ну, ладно, мы сейчас вообще так уже увлечемся. Эта тема такая интересная. Так, дальше. Вопрос в эфир. Так, это мы разобрали. Кстати, вот когда сказать и показать, казалось бы, сказать это словом, да, показать пальцем или что-то там представить, тоже ведь каз, да, слово присутствует. Ну, ладно. Вопрос ведущему от Геннадия из Твери. Не помню, где читал, так как было давно, что библиотеку Ивана Грозного нашли якобы еще в 50-х, 60-х летах прошлого века. И зачем-то замуровали вход, чтобы не добрались... было якобы рано еще людям это читать. Насколько это соответствует действительности? Дело в том, что библиотека Ивана Грозного – это понятие, ну, вот такое же многоплановое, как только что вы говорили о кощунах, кощеях и тому подобное. Дело в том, что вот если с сегодняшней стороны смотреть на библиотеку Ивана Грозного, как сегодня она воспринимается, то это свод первоначальных письменных источников, которые устанавливают определенный закон. И если сегодня та главенствующая бригада, которая сегодня сделала, поставила на земле религию, если вдруг она допустит появление вот тех древних знаний в виде вот Ивана Грозненских записей, то это будет крах современному авраамическому течению. Поэтому и те старые записи пытаются не показывать миру и пытаются их заменить какими-то мухлеваниями, не знаю, фальсификатами и тому подобное. Поэтому если будут говорить, что, например, нашли эту библиотеку, я сомневаюсь, что они ее тогда нашли. Почему? Потому что, как правило, ну, допустим, вот когда знаешь уже, ну, как мне кажется, я буду все-таки оговариваться, как мне кажется, когда уже знаешь смысл этого явления, то понимаешь, что не то, что ее там не могли найти, они даже не понимают, что это такое. Они принципиально не понимают, что ищут. Когда вот, например, когда говорят, да вот даже пример вот только что, который прозвучал, с блинами, что первый блин комом. Сегодня ведь, кого не спроси, будет весь говорить, что комком, то есть с мятым. Ну, а мы вот знаем, что в древности было совсем другое понимание. Вот так с библиотекой Ивана Грозного та же самая песня. То есть никто еще, сегодня уже никто не понимает, что такое библиотека и что такое Иван Грозный. Поэтому отсюда нужно танцевать. Я, кстати, могу сказать координаты, могу сказать восточную долготу. Это 37 градусов, 37 минут, 37 секунд. Поэтому вот вдоль этой долготы можно ее искать. Кому, ну, кому интересно просто это. Можно легко найти. В общем, путешествуем, берем необходимый инструмент для поиска и вперед. И вперед, прощупываем пространство. Даже из дома можно не выходить, можно найти. Дело в том, что таких вариантов вот поиска, ну, неудавшихся, их было много. Например, вот в Северной Африке, когда занимались фальсификацией этого древнего Египта, то есть это примерно 19-18 века, тогда и там нашли тоже библиотеку Ивана Грозного, назвали ее Либерией. Ну, то есть в разных местах находили и пытались ее выдать. И, как правило, всегда это не на наших территориях, а находили где-то на тех местах, где кроме туземцев никого и не жило. То есть там никакого... Либерия звучит гордо. Так это сразу Либерия. Ливия, пожалуйста. Это тоже библиотека Ливия. Это та же самая песня. Либерия. Ну да. Ну ясно. В общем, библиотек, которые находили, как и городов каких-то, например, Трою, да, их там сколько уже этих Трои нашли, и все утверждают, что это именно та самая Троя, о которой Гомер писал, это именно та самая Троя, куда вот приезжали, приходили сражаться венеды или там римляне, в общем, кого-то кто-то не приписывают, греки там друг друга мочковали, но почему-то все эти вот города троянцы, троянские, они находятся так далеко от цивилизации. Да, от тех же самых греков, там еще от кого-то. Но суть не в этом. Главное, что, мне кажется, прототипов, поскольку люди, они, в общем-то, живут по неким таким определенным устоям, которые генетически многим свойственны, да, то вот прототипов этой Троянской войны и библиотек различных, и сказаний, их может быть очень много, и они, каждый народ по-своему что-то пересказывает. И даже вот в разных местах, как мы знаем, существуют города с одинаковыми названиями, хотя, ну, какое отношение, например, Москва, которая в США имеет к Москве, которая там у нас здесь в России находится, да. Ну, в общем, это все интересно. Клонирование происходит. Понятно. Йорк, Нью-Йорк я еще могу понять, а Москва и Москва вот в разных местах. Ну ладно. Вопрос эфира от Анны из Пятигорска. А какие сказки нужно читать детям младшего и старшего возрастов? Озвучьте несколько, пожалуйста. Ну, естественно, сказки, вот те, про которые я говорю, озвучить для всех возрастов здесь не важно, потому что текст такой, что и ребенку будет понятно, и взрослому. Просто каждый откроет в этом тексте для себя разные глубины. Причем вот эта вот моя книга, она снабжена очень большим количеством сносок, пояснений каждой сказки, поэтому там будет там легко понять взрослому. А если он захочет ребенку эти вещи объяснить, ну, через какое-то время, то он, в принципе, тоже очень легко сможет объяснить то, что понял сам. На сказке я вот прочитаю заглавие. «Райский сад, Рождество Велеса, Кладенец, Волшебное кольцо, Окаменелое царство, Красный шапочка, Волшебный колодец, Баба-яга, Русалка и бабочки, Русалка и жемчужина, Гуси и лебеди, Волк и семеро козлят, Царевна-лягушка, Сварог и Ока, Волга и Вазуза, Буренушка, Мальчик-спальчик, Сестрица-Кострома и братец Купала, Кот в сапогах, Деревянный орел, Сказка о золотой рыбке, Василий Буславич, Добрыня и Путята, Сон Тамерлана, Хождение Афанасия за три моря, Ньютон и яблоко, Снегурочка, Волшебная водица, Царевич и русалка, Спящая красавица, Клубок, Курочка Ряба, Камень самоцветный, Похороны козла и Репка». Вот 36 сказок, это которые вошли в книжку. В принципе, книга очень такая, еще раз повторю, как она называется, «Сказки из библиотеки Ивана Грозного». Она сейчас есть в продаже, вот второй тираж уже выпущен, поэтому я так понимаю, что людям нравится, потому что положительные только отзывы идут. И, кстати, можно было бы перейти уже еще к одной сказке. Я как раз вот хотел про «Волк и семеро козлят» рассказать, потому что... А потом продолжим тогда еще раз. Сейчас, я понял, перейдем к сказке. Просто надо, наверное, уточнить, где книга-то выпущена, где ее можно приобрести. А то книга, все замечательно. Как называется точно и где она выпущена, где ее можно приобрести? Так, еще раз. Книга называется «Тюняев Андрей Александрович. Сказки из библиотеки Ивана Грозного». Приобрести ее можно в издательстве «Белые Альвы». В интернете наберете, там есть интернет-магазин, там увидите. Ну вот теперь осталось на свои места. Итак, про волка, которого семеро... Ой, нет, наоборот, волк и семеро козлят. Волк и семеро козлят, да. Так вот, сюжет известной сказки «Волк и семеро козлят», он тоже касается, опять же, той старины и вот того звездного неба, про которое я перед этим говорил. Волк – это личина Велеса, а происходило все это в его, так скажем, вотчине. Поясню, кто были персонажами. Вот коза, которые, чьи были, собственно, эти семеро козлят, ее имя Сидунь, коза Сидунь – это одна из двух прародительниц мира, из молока которой родилась молочная река, то есть Млечный Путь. Вторая прародительница – это коза, то есть корова Зимун. Вот коза Сидунь, ее сегодня рисуют сатаной, это как раз тот персонаж, она супруга бога, и, в общем-то, ее основной вид именно как раз в виде козы. Это не мужской персонаж, это именно женский. Она со своими козлятами гуляла по небу, так скажем, вернее, не со своими козлятами, когда еще была только на сносях, она гуляла по небу и вот зашла в избушку к Велесу и Еге, и пока тех не было, она там окатилась и принесла вот этих своих козлят. А когда Велес уже пришел, он пришел в виде волка, в своем традиционном виде, опять разошелся не на шутку, ну и проглотил всех этих козлят. Пришла Яга, увидела, что он сделал, она его отходила к коромыслам, и потом сказала, прыгай в колодец, и он прыгнул, там вывернулся опять же наизнанку, и козлята все были спасены. То есть сказка, она опять о конкретном созвездии, созвездие называется... Сейчас я посмотрю, как оно называется. На память не могу вспомнить. Возничий. Созвездие называется Возничий. Он как раз в облаке этих семерых козлят. А сама коза, она сегодня называется созвездием жирафа. Ну, жирафа раньше называлась коза, так и называлась. То есть, и эта сказка, она волшебная. А, кстати, эти сказки все назывались в древности волшебными, и волшебные сказки всегда были привязаны к небу, не были продуктом творчества человека, зрения вот выдумывания, что вот человек выдумал, то и он записал, просто понравился и пошло в народ. Нет, они были именно волшебными, именно по той причине, что они были связаны всегда с небом и всегда описывали происхождение, то, что происходило с богами и с различными божествами. Вот. Еще хотел сказать о сказке, которая называется, ну, например, «Ньютон и яблоко». Некоторые считают, что Ньютон – это был персонаж, который существовал в реальности, но если вы посмотрите его биографию, которая присутствует, ну, хотя бы в общедоступных энциклопедиях, то, зная те пассажи, которые обычно применяются в сказках, вы сразу увидите, что это выдуманный персонаж, который был введен вот по той же канве русских народных сказок, только был введен в наши времена уже сознанием дела и с пониманием цели этого введения. Даже вот от одного названия «Ньютон» – это «Новый закон», именно тот новый закон, который придумал божественную гравитацию, законы Ньютона и тому подобное, которым мы пользуемся до сих пор. Там как раз интересны эти моменты, кто был его дядей, как его воспитывали, когда что он первый раз пошел в школу в 12 лет, проучился 3 класса и выдумал теорию гравитации. То есть такие фантастики бывают только по щучьему велению и тому подобных сказках. поизучайте его биографию, удивляйтесь очень много. Ну и тоже сюжет с яблоком, это как раз то самое, что Велес ел яблоко, которое падало не ему на голову, а в рот, и когда он жевал его, и с этого момента начал все знать. Это то же самое, тот же самый старая сказка, только в профиль, как говорится. Вот. Очень интересна, на мой взгляд, сказка о золотой рыбке, потому что когда она вот нам дошла до нас в изложении Пушкина, то, в принципе, было, ну, как бы мораль сказки понятна, что будь умеренным в своих желаниях, и что, вот, допустим, поймал свою золотую рыбку, получил от нее вот один дворец, не проси от нее второй, а то может быть слишком плохо и будет изжога случиться. Нет, на самом деле это все по-другому было. В сказке о золотой рыбке там событие развивается совсем по-другому. Она касается как раз судьбы Кощея и его супруги Мары, богини смерти, которые жили на берегах Черного моря. Черное море, кстати, от этого и называется Черное, потому что на его берегах существовала черная земля, то есть тот цвет. Для Руси того времени территории, которые находились за Змеевыми валами, а Черное море за Змеевыми валами, назывались уже тем светом. Там не жили люди, там существовали непонятные народы туземные, которые не имели цивилизации. Вот на этих эти территории были в древности отданы как бы под вотчину Кощея и его супруги Мары, царица смерти. И они, у них там своя вотчина была, и свой небольшой теремок стоял, и они ловили на берегах этого моря, так скажем, свою удачу. Когда говорят, почему, например, он начал, старик этот Кощей начал невод бросать в море, то забывают одну очень интересную вещь, что Кощей находится вне времени, и он каждые 2000 лет меняет свое занятие. В эру Тельца он разводил коров, в эру Овна он разводил овец. То есть это вот эра Тельца, это была, ну, помните, например, Минотавры, вот эти все времена, это примерно 4000-2000 лет до нашей эры. Это эра Тельца, примерно, сроки. Вот как раз тогда очень много встречается на старых археологических памятников изображений Тельца. Так вот, в эту эру Тельца Кощей разводил быков, коров, то есть был... владел пастбищем крупного рогатого скота. А в эру Овна он уже владел большими стадами овец, баранов и тому подобное. Он был пастухом, ну, вот уже других животных. А потом, когда пришла эра рыб, то он начал заниматься уже рыбной ловлей. И эра рыб – это как раз именно эра христианства, если кто помнит, кто занимался этой знаниями. И вот, поскольку Кощей и Мара, они находятся на том свете, они, то есть это мертвые, так скажем, существа, они ну, как бы живые, только они мертвые, они не могут породить своего ребенка. И вот когда Кощей закинул невод, и когда он вытащил золотую рыбку, то она ему исполнила сначала одно желание, ну, такие традиционные, чтобы вырос у него терем побольше, золотой трон, там, все такое прочее. И вот последнее, одно из последних желаний его было, это то, чтобы, что он вот в веках не умирает и накопил огромные богатства, и вот трон у него теперь золотой, и терем огромный, а передать этого некому, у него нет наследника. Мол, золотая рыбка, дай мне наследника, мальчика. И золотая рыбка ему дала как раз наследника, которого зовут Иисус. И вот этого наследника она ему дала, а потом начались очень интересные штуки, что народ начал требовать, чтобы учиты таких богов, которых они всегда знали, что Мара и Кощей – это боги, и что у них вдруг появился мальчик, который вовсе не божеского склада, что его нужно проверить, что он и вообще является богом. И смысл этой проверки заключается в том, что вот Мары бессмертными, то есть их сколько бы ни убивали, они все время воскресают. И нужно так, чтобы и ребеночек тоже, который появился, чтобы он тоже продемонстрировал, что он может воскреснуть. И поэтому Кощей пошел к золотой рыбке, сказал, говорит, вот сделай так. И пока назад шел, думал, вот как это все сделать, а как это воплотить в жизнь-то. А пришел, а уже, оказывается, народ там все сделал. Они взяли и распяли его на кресте вниз головой. И вот как раз отсюда и пошел библейский миф о возникновении Иисуса и всех вот этих хитросплетений, которые потом стали проистекать в христианстве. И именно сказка о золотой рыбке – это именно сказка, которая повествует вот о 2000 лет эры рыб. И потом уже она переходит на эру Водолея, и в эру Водолея Кощей уже разводит коней, это следующие там созвездия Пегаса, белокрылых коней, и уже тема рыб и тема христианства, она закрывается. И этот вопрос, как говорится, вечный. И можно посмотреть, но очень интересно то, что именно вот эти созвездия, они на небе в таком порядке, в таком, вот, как я рассказал, как повествует об этом сказка, вот так они все и расположены. То есть стопроцентное подтверждение схожести, или я не знаю, как это назвать, но именно в этом заключается вот это определение сказок о русских народах, что они являются волшебными. То есть их не выдумывают какие-то пастыри или толкователи каких-то священных текстов, а эти тексты, они изначально приходят к нам с неба, из звезд, и они изначально пишутся самими звездами, самими созвездиями. И вот эти тексты поэтому являются священными, святыми, освященными или божественными, волшебными, но любые эпитеты, но они являются настоящими. А все остальные толкователи, они уже и толкования, они уже идут от личного творчества, как говорится, людей. Вот. Значит, есть еще «Курочка Ряба», сказка такая, тоже известный «Колобок». Но это такие праздничные сказки, в которых описано, которые посвящены именно тем праздникам, которые сегодня отмечаются. И просто в этих сказках объясняется сама суть этого праздника и почему, собственно, вот в конкретный праздник происходят те или иные действия. Вот вы недавно сказали про Русалии, то есть на Купалу, после Купалы там, на Русалии именно встречают и русалок и тому подобное. Вот как раз тоже всегда возникает вопрос, вот почему? Почему и с чем это связано? Есть, кстати, сказка «Русалка», «Царевич и русалка», очень интересная, она тоже привязана к определенным, вполне определенным местам Тульской области. Здесь, в стране сегодняшнего Шацка, там есть озеро Шат, раньше это было Святое озеро, и вот именно на берегах этого Святого озера произошла как раз встреча царевича Перуна и русалки Роси, от которых произошел сын Дашбог, от которого потом пошли русские люди. Шат – это примерно около, в районе Новомосковска, Тульской области. Там до сих пор топонимы остались те же самые. Если на старых картах посмотреть, можно еще более серьезно удивиться. Даже то место, где красный камень стоял, в который ударил Перун своей молнией, даже там деревня называется, по-моему, Красный камень, если я сейчас правильно помню. То есть вот топонимикой современной. Но больше всего, конечно, меня удивляет с точки зрения подтверждения топонимики, это сказка «Кот в сапогах». Я, когда первый раз вот в нее погрузился, у разных сказителей, у разных сказочников, ну, честно говоря, был просто ошеломлен. События этой сказки касаются, опять же, тех же всех персонажей, и смысл там был в том, что Сварог, у него было три, ну, не сына, а вот сын, внук и правнук. Перун, Дашбог и Букумир. И вот он их, каждого наделял своим каким-то маленьким наследством. Но тема наследства, наделение наследства, она примерно такая же, как в мифах и сказках, когда вот с неба падают клещи, например. Это значит, что люди вот в этот момент, когда клещи падают, это значит такое мифологическое обозначение, что люди в это время, в эту эпоху познали мастерство кузнеца. А когда, например, плуг упал с неба, это значит, что люди научились возделывать землю. Ну, так считается, по крайней мере, у тех, кто исследует вот сказки и мифы. Так считал в том числе и Рыбаков, и многие так считали. Так вот, Перуну он вручил копье всепобеждающее. А копье – это как раз то копье, про которое я говорил. Это ось земли, ну, в одни из времен она была, пролегала по тому месту, где проходил Пулковский меридиан. То есть, это вот Санкт-Петербурга через Киев на Египетскую Александрию. Собственно, вот про это копье есть миф у всех правителей всех земель, когда, помните, даже, ну, не знаю, может быть, кто интересовался этим вопросом, даже тот же самый Гитлер, его цель-то была найти это копье. Он-то думал, что оно где-то на земле в каком-то храме находится, оно-то было всегда над ним, на небе, висело, так скажем, в руках у того же Перуна. И оно, это копье, оно именно управляет миром. Почему? Потому что от него начинается отсчет времен. Это как раз то, та граница неба, от которой из-за вот этого явления прецессии пошло, пошел отчет календаря, это явление называется сотворение мира. Вот. Дальше Сварог Дажбогу дал колесницу огненную. Ну, это тоже Дажбог навсегда на колеснице ездит. Это вы знаете, кто сказками и мифами занимается. А Богумиру он дал кота. Ну, здесь кот, он является как образ такого мифологического персонажа, который, на котором решается та или иная сказочная проблема. И вот дальше вы сказку знаете прекрасно, как она происходила. Самое интересное, что места, в которые она проходила, это в районе города Иваново. И раньше этот город, кстати, назывался Купало, а через, грубо говоря, дорога от него была, был город Кострома. Кострома остался, а Иваново сегодня заменили. Как вы раньше, знаете, как меняют Иван Купала, вот Купала потеряли, Иван остался. А так это как раз два города. Иван и Купала. Вернее, Купала и Кострома. Так вот, сказка, и там был такой князь Колобец, и до сих пор остается в тех местах легенда. Там есть такой краевед Василий Баделин в книге своей «Столичный район». Он как раз там писал, что вот именно описывал, ну, при этом, мужик, скажи, как зовут твое село, кричит барин, там, высунувшись из окна кареты. То есть он как раз описывал в XIX веке все вот эти, собирал легенды, которые связаны, ему были непонятно, с чем они были связаны, а на самом деле они просто повторяли сюжет сказки «Кот в сапогах». И причем над этой сказкой, над этими легендами того края работало очень много краеведов, очень много ученых, и никак не могли понять, что вот какой-то миф крутится на языке, очень знакомый, очень подтвержденный многими топонимами. Есть, например, вот от этого Колобца остались и Колобацкое, и Колобеево, и еще другая деревня. А река, в которой, вот помните, купался, когда, ну, этот главный герой купался, когда карета проезжала, до сих пор Колбаской река называется. И ученые, которые исследовали этот вопрос, почему такие топонимы в этих местах, они понимали, что им надо, но никак не могли связать с сказкой «Кот в сапогах». Очень интересная тоже, на мой взгляд, сказка, и она очень, вот так ее пересказать очень тяжело, потому что я уже говорил, другой язык, он не совсем как бы такой, на котором разговариваем. Но эта сказка наиболее яркий пример тому, что русские волшебные сказки, они подтверждаются не только небесными всеми созвездиями, которые мы можем наблюдать наверху в любой момент и можем прямо по ним рассказывать все эти сказки, но и местной топонимикой, которая существует до сих пор. И я в своих вот исследованиях давно уже пришел к такому выводу, что наша русская топонимика древняя, да и в принципе современная, она полностью под подтверждает, полностью повторяет небесную топонимику и полностью современные все вот реки, озера, районы, они полностью называются по тем местам, которые были на небе. И даже когда я вот говорил об один из прошлых эфиров, рассказывал о происхождении русских людей и приводил родословную русскую, то, в принципе, все вот эти созвездия, которые наверху, они все остались и здесь, и внизу, и на земле. И те люди, которые живут здесь, они являются, ну, как бы, знаете, отпечатком небесных персонажей. То есть вот в этом и заключается смысл того, что мы происходим от богов. То есть это было не прямое наследование, вот как нам сегодня кажется, что вот от Бога, ну, непосредственно унаследовали, как от отца, от реального земного, а именно вот такое отпечатывание. Поэтому, когда разбирали древние русские сказки мифологи и сказочники XIX века, то они всегда обращали внимание на то, что чем глубже и старше сказка, тем ее персонажи более божественные, то есть они имеют большее количество святости. А со временем, чем она вот моложе сказка, тем святость как бы пропадает, а более жизненная материя в них проступает. И вот это вот на происхождение народа очень сильно заметно, что, например, Сварог – это полностью бог. Перун, он уже имеет определенное свое проявление на земле, ну, например, в виде той же грозы и грома. Даже бог уже почти, ну, не почти земной персонаж, но близкий к земле. А Богумир, он уже построил Аркаим. И Арус, он уже был практически нашим предком, и это был просто, почти просто человек. Поэтому сказки, вот я на этом закончу их описание, рассказ о сказках. Сказки – это как раз именно волшебная русская история, которую, на мой взгляд, нужно знать каждому русскому человеку, и именно через сказки пропускать свое мировоззрение, чтобы, знаете, как вот, они как выступают как тюнер, они которые настраивают человека на определенный лад и дают ему определенное понимание жизни, русской жизни, именно в том направлении, как это было, понималось с нашими предками, чтобы не было такого, знаете, внутреннего шатания, разброда в голове, чтобы это было достаточно, мысли были, ну, причёсаны такими едиными, чтобы они не боролись сама с собой, чтобы не было никакого внутреннего расщепления. То есть это очень сильно будет помогать единению русского народа и восстановлению его в своей полной силе, ну и, естественно, это будет помогать развитию здоровых и добрых детей, и чтобы народ множился и на такой жесткой и твердой платформе, которая уже тысячелетиями ей срок, что народ будет стоять гораздо тверже на своих ногах и не будет подвергаться никаким внешним воздействием. Я имею в виду и психологическим, и эмоциональным, и физическим. Хорошо. Хорошо. И хотя Андрей Александрович закончил сказывать о сказках, но мы-то свою сказку продолжаем, и теперь будем сказывать то, что наши сказители из чата рассказали о своих впечатлениях, о том, что рассказал Андрей Александрович. Uh-huh. Что-то я сказал сам-то, я понял. В общем, ладно. Продолжаем задавать вопросы. Вопрос от Олега из Иркутска. Части света начинаются с буквы А. Азия, то есть Асия, Антарктида, Америка, Африка, Австралия. Отсюда. А не называл ли эти части света материки один народ? То есть асы, наши предки. Благодарю. Ну, здесь есть две половинки, вот в том вопросе две половинки есть. Если вы посмотрите на старые сказки, старые карты, вы увидите, что Азия находилась в пределах Репейских гор. Вот Репейские горы раньше назывались осью мира, и Азия происходила именно от слова «ось». Это была Осия. Буква А, вообще, если посмотреть на исследования наших филологов, я имею в виду не современных, а вот предыдущих, которые очень много этому отдавали времени, по-моему, если я сейчас не испутаюсь, по-моему, это у того же Даля, зафиксированная. Буква А – это не русская буква. И когда она впереди стоит, она выполняет роль артикля, поэтому, ну, приросшего к слову. Поэтому, когда нам говорят про Азию, что и Америку, и что это, и Африку, что это как бы ну, правильное название материков, на самом деле не так, там и они по-другому. И называется в разные времена. Например, опять вернусь к Азии. Азия, это известно, что это страна, которая находилась вдоль оси. Ось в то время была, я говорю, по Репейским горам. Репейские горы – это примерно тот Пулковский меридиан, о котором я говорил. Это места от Санкт-Петербурга, от Питера через Киев до Александрии Египетской. Вот это вот ось мира была. Потом уже, после того, как ось эту перемещали, Азия начала перемещаться в другие места. Она где только не была. Но это следствие потом путания уже данных. Если говорить, например, об Африке, то Африка – это совсем другое понимание. Это название материка от слова Африка. Ну, там по-разному произносится, но смысл его как причленение. Отсюда есть такое понятие фрикционный механизм, тот, который приводит в соприкосновение, то есть причленение именно. То есть Земля членилась в позднее время. Если говорить об Америке, то ее этимология очень проста. Есть библейский иудейский праздник, называется Амера. Он праздник именно такой, который, по-моему, на их Пасху он отмечается, сейчас точно не могу вспомнить. Смысл этого праздника в том, что на новой земле новый переселенец, кочевник, должен обязательно попробовать 50 плодов, разных плодов, тогда он будет счастливый. И вот когда они приехали, открыли Америку, они поняли, что на этой земле можно набрать те самые заветные 50 плодов, разных плодов, а это значит, что они там будут счастливы. Вот Америка откуда происходит. Ни от какого, конечно, ни названия от этого, ни от мореплавателя, а это совсем другие песни. Так же, в общем, как и сказка про Колумба, который буквально голубь, но из Ноева ковчега, голубь и Колумб – это одно и то же слово, только на разных языках. И даже Колумб, когда поплыл в Америку, те, кто, опять же, сказками занимается, там все очень просто. Он поплыл на трех судах. Одно судно называло Санта-Мария, то есть Дева Мария. Второе судно называло Нинья, ребенок, нянчить. Третье судно называлось... забыл как точно, но бочка переводится. То есть это та же сказка, с которой я начал, сказка по щучьему велению, когда в бочку засунули мать и ребенка и отправили на тот свет, чтобы они там где-то спаслись. Поэтому к плаванию Колумба в Америку и открытие нужно так относиться, как к сказке. Вот, поэтому, что еще добавить по поводу А, буква А, я все-таки скажу, что она не русская, и как бы это было не печально, но это практически факт, и когда говорят от альфа до омега, надо говорить не так, от О до омега, потому что О – это было краткое, первая буква, ну, не первая буква, а вот как бы в этом понимании, а омега – это была раздвоенная О, сдвоенная, как вот сегодня есть в английском языке, чтобы обозначить более длинный этот звук. И вот омега – это была сдвоенная О. И отсюда и название. Омега – О большая. Ну, тогда получилось… Ну, омега все-таки это не совсем вообще алфавит, который принадлежит славянам. Ну, ладно, а если А не наша, то получает слово кросо, то… Да? Нет, а там по-другому. Вместо красота. Просто есть такое явление, это надо смотреть там. Вопрос всегда по времени, нужно по времени ориентироваться. Вот если мы говорим, например, о 12 веке, 11-12, то в берестяных грамотах там есть и буква А, и она уже стоит полностью. Вот, Не, ну слова такие, как остальные. Мама, слово мама, папа, по-по получается, мо-мо. Но получается. Если А не было такого звука у нас, если А не было, то… Подождите, там, возьмите, например, те же украинские «мамо». Там, ну, а смотреть. Там «а» есть «мамо», но не «момо». Надо смотреть. И «тато» там есть «а» первое. Но это надо смотреть. Здесь стоит вопрос. Если не было такого звука, тогда и буквы не было. И какой-то более древний алфавит, ну, более сталкиваются. Если, например, мы отталкиваемся от греческого, сказать, что греки – это наше здесь, все. Здесь при чем вообще здесь? Нет. Там, то тогда, да, еще как-то можно и омега брать, и много другое. Если же мы отталкиваемся от праязыка, то тогда там и а присутствует и в других языках, которые из него появились. Ну ладно, у нас сегодня разговор-то не о языках, а так просто размышление вслух. Дайте дальше будем рассматривать. Вопрос эфир от Светы. Андрей, а что означает выражение «посадить в столб», часто встречающееся в русских народных сказках? Благодарю. Посадить в столб. В столб. Да, есть такая сказка, называется «Волшебное кольцо». И вот там как раз, когда главного героя... Ну, вы, наверное, видели вариант этой сказки. Мультфильм был такой, когда персонаж жениться решил на царевне, и потом царь, отец ее, начал его заставлять, чтобы он строил эти мосты хрустальные, заводы всякие, дворцы, ну, такое, такие вещи. Так вот, этот персонаж, он, получив умение такое вот строить такие вещи, он получил по этому колечку по волшебному, которое он на том свете добыл. А когда у него девица это украла, это колечко, то он лишился этой силы и уже не смог это строить. И его в наказание этот царь разгневный посадил как раз в столб. Он построил для него столб на площади и туда сделал в столбе такую небольшую нишу, куда поставил его стоймя и замуровал, только сделал маленькое окошечко, через которое ему подавали там питье и еду. И вот он должен был прилюдно стоять в этом столбе до тех пор, пока там не случится самое плохое. Ну, его спасли. Ну, вот, то есть, отсюда и есть посадить в столб. Это как бы замуровать, но так, чтобы все видели. То есть, вот лицо твое и видели, как ты там корчишься. На самом деле, вот я упоминал уже Венев монастырь. Давно я там был, где-то лет 20, может быть, назад. Надо как-нибудь будет съездить. Но там мне показывали интересную... такую комнатку. Она, конечно, не столб, но очень интересно. Я сейчас как вот насколько помню, так и скажу. Там в подземелье была такая комнатка, где размер ее примерно, ну, не знаю, сантиметров 80 на 80 и в сидячем положении в высоту, то есть маленькая совсем. Не комнатка даже, а вот такое местечко. И они сказали, что там какой-то царь был, которого они туда упекли, вот они его посадили, он за этой решеткой так и сидел. Целый год прожил на хлебе и воде, вот в согнутом состоянии, потом умер. Вот это примерно посадить в столб. В общем, столбы были разные. Столбы были разные, и здесь вариантов было много. Хорошо, Павел Рижанин, вопрос в эфир. В моей родной прекрасной Латвии, в латышской культуре, есть сказка о национальном латышском герое. Лач Плешис. В переводе означает «победитель медведя». Так вот, известно, что символ Руси – это медведь. Почему прекрасный славяно-арийский народ, латыши, у них есть свой эпос? Ведь латыши еще недавно были всего лишь славянскими племенами. Ну, потому что дело в том, что медведь-то он как бы не особо и русский персонаж-то, если касаться древних времен. Весь вопрос, опять же, упирается в разделение по временным пластам. Потому что если мы говорим, например, о том времени, когда был зачат, заложен там, этот Нижний Новгород, Ярославль, то там, да, это время было, когда якобы на Руси был главным этим персонажем медведь. Но на самом деле это не так. Медведь не был главным персонажем. Главным персонажем был именно другие персонажи. И вот то, что сегодня большой медведицы называют и малой медведицы, это заимствование из кочевых народов севера. На Руси они назывался, большая медведица называлась лосихой, а малая медведица называлась лосенком. Поэтому медведь он был скорее олицетворением зла, которое приходило из леса. Поэтому и в латышском фольклоре, вот в сказках, и осталось именно вот те старые варианты. И, как говорится, здесь не расходятся сказки. Здесь все правильно. Хорошо. Дальше. Вопрос эфира от Геннадия из Твери. Таймыр со старорусского переводится на современный как «вершина мира». Ваше мнение, имеет это какое-либо отношение к Даарии? Ну, во-первых, правильный перевод сказали, это абсолютно правильно, потому что Таймыр, ну, если по-русски Таймир, мир – это и так понятно, что это мир, а Тай – это, например, Алтай, то есть это или… Ну, то есть это действительно вершина, только не в том понимании вершина, как мы сегодня, что это макушка, а небеса, вершина, именно в виде небес. Отсюда, кстати, таинственные и тому подобное. И, естественно, эти места были под, ну, так скажем, под русским началом. Вообще, если разбирать топонимику очень широкого диапазона на Земле, вот на лике Земли, то многие удивятся, но названия везде будут практически русские. Конечно, исковерканы местными произношениями, но вот корни будут все равно русские. И я, кстати, когда занимался своей книгой про берестяные грамоты, то обнаружил очень интересную штуку. Вот, во-первых, обнаружил, ну, это, наверное, многие знают, это не я обнаружил, то, что многие топонимы происходят от имен собственных. Вот далеко, как говорится, ходить не надо. У нас был товарищ Сталин, появился Сталинград. Вот примерно по этой, или был, допустим, Ленин, Ленинград. По этой кальке формировались и топонимы, и названия городов, деревень, и этих самых озер и рек, они во все времена. И вот когда я работал над книгой о берестяных грамотах, я удивился одной интересной вещи, что от древнерусских имен, которые берестяных грамот, 300 их примерно мне удалось вычленить, вот от этих древних русских имен все топонимы образованы, которые есть сегодня на нашей территории. На нашей территории это включая Камчатку, то есть от Центральной России до Камчатки. А если брать, например, и этих топонимов, вот я нанес на карту там больше тысячи, ну 1500, просто вот пока не надоело, а их могло быть и гораздо больше, просто огромное количество. И там такие топонимы, которые мы сегодня-то и не знаем, как они переводятся, а вот по берестяным грамотам там все имена подтверждены. А если брать, например, для примера аналогию, вот берем, например, римские имена. У нас, нам же говорят, что была римская культура такая огромная. Мы берем любые римские имена, ну, какой-нибудь там Тулий, или там, я не знаю, Лутеций какой-нибудь. И самое интересное, что от этих имен, которые якобы были, нет топонимов. И на тех местах, где якобы происходило, осуществлялась Римская империя, там все топонимы наши, можно посмотреть на это. Там есть город Велес, есть город Лада, есть город Лама, змея Ламия, все есть, и все имена от наших имен, все топонимы. Также и с древнегреческими. Берем любые греческие имена, вот, казалось бы, Геродот, ну, такой гений, покруче, допустим, ну, грубо говоря, там, Сталина или какого-нибудь, там, еще кого-то. От его имени почему-то город не образован. А вот берем какого-нибудь там деревенского парня Ревяка, от него есть целый город Ревякино. И вот возникает вопрос, а были ли вообще Древний Рим и Древняя Греция со своими именами, если от них не осталось ни одной деревни, ни одного болота, ни одного озера. И так по всем остальным, также по христианским именам, только начинают появляться христианские топонимы. Также, кстати, по кораническим именам тоже только начинают появляться. И в основном появляются в местах первоначального появления Корана, это где-то там в районах Якутии, вовсе не на востоке. И также по иудеям то же самое. От их имен, которые они говорят, якобы были в древности, нет никаких топонимов, поэтому... Вопросы такие, ну, к топонимам, к именам очень такие интересные. Угу. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. В словаре Даля, второе издание 1880-1882 годов, дословно написано: «По пяти частям света отличает пять пород человека – белую, красную, черную, желтую, серую». В различных славянских источниках описывается еще зеленые и синие породы человека, представителей которых редко, но встречали вплоть до нашего времени. Что вам, Андрей Александрович, известно про это явление? Благодарю. Вот такие у нас образованные люди, видишь, вот, цитируют Даля. Я вообще счастлив, что с такими людьми приходится общаться. Знаете, берем лососина. Когда ее делают в японские суши, заворачивают, вот прежде чем завернуть, кормят каким-то кормом, который... Ну, сегодня в искусственных водоемах, которые содержат рачков, которые дают этот красный цвет мясу. Вот смысл всех раз он помимо как бы корневого своего рождения, он еще заключает в себе тот компонент вот, пищи и места обитания. Поэтому белому человеку, например, может быть только на нашей территории, где полностью исключено влияние каких-либо мутагенов. Поэтому на нашей территории всегда будет человек белый, и многие, например, замечали, что, допустим, мама молодая с папой молодым идут достаточно смуглые и черные, а дети у них белые, как одуванчики. Это как раз вот результат того, что, попадая на нашу территорию, любой человек любой расы, он как бы приходит в состояние русского человека. И именно отсюда и главная функция русалок, они русят людей, то есть делают их русыми, белыми, светлыми. Если берем ту же Африку, то там ситуация обратная. Там наиболее огромное количество мутагенов. Мутагены – это не только какие-то зловредные генетические изменения, но это также пища любая абсолютно, свет, фоны всяких излучений и, самое главное, чужеродная ДНК. Так вот, в Африке это максимальное количество различных мутагенов и в Юго-Восточной Азии, что откликается у каждого организма вполне четким следованием. Это значит, меняется полностью скелет лица и самого искривление, ну, это монголизм и африканизм так называемый, и идет затемнение кожи у всех абсолютно. Вот чем больше мутаций у человека, тем будет больше, более темной его кожа. Ну и там дальше уже такие еще более негативные следствия перестройки внутренних органов, сознания, зрения, слуха и тому подобное. И вот от каждого региона, крупного региона, имеется в виду не то, что там из деревни в деревню, а именно от крупного региона, происходит вот это изменение мутагенного фона и, как следствие, внешнего вида. Поэтому я, например, сторонник именно такой концепции, что каждый макрорегион, он в себе воспитал, сформировал собственную свою расу. Поэтому этих рас будет действительно по количеству макрорегионов. Насчет серых тут все очень просто, мы их наблюдаем и сегодня. Тут проблемы нет. Совместить в одном флаконе, как говорится, большое количество метисных особей, получается всегда серый цвет. Это метисы как бы вот разнообразных вообще родителей. И самое большое количество метисаций происходило всегда на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Поэтому вот арабский регион, там это практически 100% метисы. Собственно, на метисных территориях и нет сказок, потому что этих народов не существовало в древности, пока они не пришли в свое пересечение. Поэтому у них нет своих сказок, и поэтому у них есть религия. Вот почему, например, у арабов прижился Коран, потому что он заменил им сказки, которые были у нас. У них не было сказок, а они хотели тоже что-то рассказывать. И нашли выход вот такой. И так же было у иудеев, там, у христиан, у греков, я имею в виду. То же самое. То есть, это метисный народ. Ну, греки известно, что метисный народ. Это юго-восточная, южная часть – это иудейская, а северная – это славянская. И вот греки – такой вот метисный народ из двух вот этих половинок. Вот древние ахейцы и ионийцы – это как раз иудейские племена. От Ахея, от Иона это библейские персонажи. Так что, а вот по синим и другим тут вопрос такой сложный. Как-то я выступал в аналогичной передаче на РЕН-ТВ, там тоже был вопрос о синей крови. И дело в том, что синяя кровь, она, в принципе, может небольшой синий оттенок дать существу, она образуется при при формировании, при присутствии в крови азота. Много таких красителей природных, которые добываются именно из веществ, которые содержат азот. И азот, он окрашивает некоторые вещи в синий цвет. И вот, в принципе, синего цвета, насколько я помню, это, по-моему, второй или третья группа крови, она как раз именно такая, с азотом, она может в определенных смешениях давать синий цвет. Поэтому, возможно, в каком-то регионе при присутствующей второй или третьей группе крови могла находиться такая пища, которая давала при смешении с этой кровью эффект такого, что человек как бы приобретал немножко синий цвет. То есть это вот механизм примерно вот такой. Понятно. Нет. Здесь я не могу удержаться, чтобы не процитировать реплики из чата. Значит, Станислав аргентинец. Вот Майкл же сколько денег отдал на пластику, надо было в Россию ехать. Да, хотя я спрашиваю. Приезжал сюда, приезжал, только вот не побелел, не успел. Виктор пишет, черную икру не ешь, а то почернеешь. Сергей Сергеевич пишет, что у нас в Иваново живет негр уже лет 40 точно. Он не побелел, дети его и внуки тоже не побелели. И это артефакт. Он в баню ходит, моется, но не побелел. Может, редко моется? Да, и может, тут... может, не в ту баню. Ну ладно. И про кровь тут. Еще в 30-х годах ученый один говорил о том, что есть группы крови у некоторых видов человекообразных. Я не могу просто сказать, человек это или человекообразный, ну так вот, ну, человекообразных, общее, так, гуманоидов, обобщим, что там присутствует не кровь не на основе железа, а на основе меди, поэтому у них такая голубоватая кровь получается при реакции с определенными химическими веществами. Вот такие эксперименты, они проводились. Вот Владимир об этом пишет. Да, так, я знаю эксперимент, но мое мнение все-таки, что не медью там замещалось, потому что медь дает не голубоватый, а чуть зеленоватый такой. И все-таки я думаю, что это с азотом связано. Ну вот когда мы здесь недавно в сельской местности разводили медный купорос для того, чтобы опрыскивать растения, которые там всякие грибки пожирают, фитофторы называемые, то в этом случае там был такой синюшно-бирюзовый, там смесь интересная получалась. Но голубоватый там все равно есть. Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, что эксперименты разные, мысли разные по этому поводу. Мы сейчас про сказки говорим. Владимир Рижанин, вопрос в эфир, точнее дополнение. А у нас в Литве... В Латвии праздник Купала называется Лиго, и празднует его вся страна, и русские, и латыши дружно празднуют, и у нас ведическая традиция сохранилась в этом плане лучше, чем в России. Кстати, вот когда мы говорили про Купал, там был один вариант, что Купа, то есть объединение, и вот Лиго тоже объединяется, с, переводится как связь, Лига, если переводить. Да, вы определили, мне как раз хотел именно это сказать. Вот, и слово религия, она обратная связь переводится буквально. Не, ре – это повтор, ре – повтор. То есть, ре – это обратное. Нет, ну вот ну, возвращение, ре – повтор, то есть говорят, ре – не анимация. Да, реанимация. То есть есть анимация, а есть возвращение, повтор. Есть, например, конструкция, есть реконструкция, есть монтаж, есть ремонтаж, да, ремонт. И получается, что религия – это то, что кого-то вернули, с кем-то там связали заново, заново связали, заново. Но, опять же, если мы говорим про наше верование, не религию, а верование, то у нас, почему я говорю, религии не было? Потому что нам не надо было заново связываться. Ну, так сложилось, что генетически мы не отрывались от этого. Вот русскому человеку скажи, что такое совесть, если это настоящий русский человек, славянин, то он скажет, я знаю, что такое совесть. А в некоторых языках, вот тут я специально возился, так вот смотрел на досуге, а что означает слово «совесть», например, там, в каких-то других языках. И мне стало интересно, что, например, греческое слово, переводится, которое там везде применяется, как совесть. Вот, например, тот же самый Новый Завет, если взять, там, ну, в 30 раз в Новом Завете применяется, означает знание истины или знать истину, но не слово. Но поскольку переводили с греческого на русский язык, то, ну, как ты будешь долго так, знание истины или знание истину, да, знать истину. Вы просто заменили привычным для русского человека слово совестью. А в Ветхом Завете, который, известно, из какого языкового варианта вышел, там оно обозначается словом «сердце». или благим намерением. Вот есть там несколько вариантов. Вот слово «сердце» тоже как-то, ну, все время говорить про сердце, ну, что там, сердце какие-то проблемы. Поэтому перевели для русского человека «совесть». И когда какие-то проповедники говорят, ну, вот же там вот в Ветхом Завете или там в Евангелии говорится о... Нет, друзья мои, вы читайте, как написано в их изложении, откуда это все пришло. Там это написано или знать истину, или знание истины, или сердце. Не так, как вы уже трактуете. И поэтому слово «совесть», вот наша совесть, совместная есть, пришедшая свыше и дающая, являющаяся мерилом для всех поступков, для славян, для русских человеков, то вот оно несколько другое, оно более интересное. Поэтому давайте не будем все-таки смешивать одно с другим. Вот о чем, в принципе, и как-то так косвенно мы уже несколько раз говорили. Так, так что вот, да, Купала и Лигу – это очень связанные между собой, получается, традиции, объединяющие людей. Но Купала у нас здесь и Купало, и Купала, и много чего. А там Лигу более так просто. Вот связь. Ну, связь тоже хорошо, мне нравится. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, по моему мнению, давно пора прекратить преступную официальную трактовку российской науки об изначальной преемственности земель Дальнего Востока народом Китая, то есть аримов и чинов, как экскурсоводы и говорят посетителям, в том числе и китайским туристам, так как известно по находкам мумий, надписям на артефактах, пирамидах, картах, что это земля наших предков русов. Хотелось бы услышать ваши действия по данной теме, как известного историка, профессионала в области истории. Благодарю. Это Олег из Иркутска. Еще он забыл упомянуть Великую Китайскую стену, чьи бойницы направлены в сторону Пекина, в сторону юга от России. Да, спасибо за вопрос. И вопрос-то вот, ответ-то вот он в чем. У меня тоже в свое время, сейчас год не помню, но вышла книга, называется «Русский Китай. Экспорт цивилизации». Там же в издательстве «Белые Альвы» она, по-моему... Ну, может быть, еще есть, не знаю. Но такая большая книга, она как раз посвящена и китайской стене, и происхождению китайской цивилизации, и нашим с ними связям и тому подобное. Так вот, опираясь уже... в этой книге я впервые описал древние торговые пути, которые проходили сквозь всю Евразию, в том числе и Китай. И когда... сделал в Астане я доклад на эту тему, я докладов очень много сделал по этой книге, штук, наверное, 40, на разных, в том числе и на археологическом съезде, то есть это самое такое археологическое событие очень большое. Так вот, я в Астане сделал в институте доклад, и в этом институте через год, буквально там день в день, объявил представитель Китая о том, что они начинают строить китайский Великий Шелковый Путь, вот сейчас известный всем. Представляете, вот такое типа совпадение. Ну, может быть, списали, не знаю, китайцы умеют это все делать. Так вот, смысл всех вот этих китайских и японских, в том числе притязаний, он разбивается вот обо что. Японцы, монголоидные японцы, никакого отношения к Японии не имеют. Это можно посмотреть в любых источниках до сегодняшнего дня, которые были, я имею в виду, ну, не так давно, хотя бы 20 лет назад, которые не переделаны. Самые большие наши или японские исследователи, они все одно и то же говорили. Японцы оказались на японских островах примерно в 18 веке. Они шли как завоеватели, примерно как Гитлер, вырезали население под корень, не оставляли никого и делали очень много нехорошего. И к концу 19 века они завоевали большую часть японских островов. Это было нашествие монголов с Кореи и с Китая. Вот это современное японское население. То, что они выдают за свои традиции, например, та же Фудзияма, Шикотан, вот эти все названия, это все не японские названия, это названия того народа, который жил там. Даже все названия островов, все названия городов, все названия парков, священных мест, это все не японские названия, это все названия народа, который назывался Айны. Этот народ в 17 веке, если я правильно помню, и в начале 18-го, он просился еще к нам в Российскую империю, он занимал и Курилы, и часть Камчатки, то есть это очень большая была территория под ним, и северный современный Китай частично. Внешне это были европеоиды, Некоторые на них, из них очень похожи. Фотографии сохранились, поэтому можно посмотреть. Бородатые европеоиды, очень похожие на обычных русских мужиков из рязанских деревень или примерно вот такого плана. К сегодняшнему времени их полностью японцы вырезали. Та же самая ситуация была в Китае. Берем энциклопедию, большую советскую энциклопедию, статья «Китай» называется. Прямо там смотрим, и там конкретно написано, что что цивилизацию Китая строили белые люди, пришедшие с севера. Это написано самыми выдающимися историками, археологами того времени и сегодняшнего времени. Там, я не помню их фамилии, но там подписано. И Северный Китай, в котором, собственно, и была цивилизация, он был построен именно русскими людьми, потому что находятся и археологические культуры, уже действительно мумии найдены. Более того, у этих мумий, которые вот прозвучали в вопросе, это, видимо, таримские мумии, это немножко к северо-западу от Северного Китая, через пустыню, по-моему, так Ламакана называется, ну, там по реке Тарим, и там они были найдены, эти мумии. Мумии белые, и самое главное, что когда сделали их генетический анализ, то обнаружили те же самые гаплогруппы, как у наших людей из Иваново, Костромы, Владимира и Новгорода. Абсолютно те же самые. А мумии эти датируются примерно, если я правильно помню, 2000 лет до нашей эры, плюс-минус сколько-то. То есть это вот 4000 лет назад уже были люди, которые и сегодня обитают на нашей территории. Как только китайцы получили результаты этих исследований, они все сразу, весь район не допускает туда больше никаких исследователей и забыли про эти исследования. Современные китайцы – это, честно говоря, люди непонятного происхождения, потому что если придерживаться официальной точки зрения, такой, так скажем, научной, то это выходцы из территории вот Камбоджи, Южного Вьетнама, вот оттуда. Но дело в том, что если опираться на статистику развития населения Китая и Индии, то там возникает ряд вопросов. И, конечно, кому-то покажется это сказочным, но честно говоря, я вот думаю, что это ближе к истине, чем реальная истина. Дело в том, что сейчас уже многие говорят, что население Китая это является клонированным каким-то населением. Каким-то образом это разведенное искусственное население. Потому что темпы роста населения Китая, которые были в 20 веке, в 19-м, Китай как бы включается, не поймешь, в какое время, это примерно, знаете, какой год, там, середина 19 века, и вертикально вверх у него график идет населения. Это, я посчитал, у них должна женщина рожать за свою жизнь, каждая женщина, по 1000 детей, то есть это нереально вообще. И откуда существа, сегодня никто вам ответа не даст. И вот они-то как раз и завоевали всю эту территорию. И я думаю, что нужно привлекать вообще к ответственности людей, которые пропагандируют то, что наши территории когда-то принадлежали каким-то туземным племенам, потому что это совершенно неправильно. Вот сегодня те же проблемы с Курилами, которые японцы, на которые наметились, но Курилы вообще японцам никаким боком никогда не относились. И сейчас вот я вот услышал в вопросе, что и по отношению китайцам та же пропаганда идет. Я думаю, что таких экскурсоводов надо выискивать и отселять от общества. И долго-долго с ними общаться около китайской стены. Да можно не общаться. Но китайцы, они проще с такими поступают. Они просто выводят их и ставят к стенке. Особенно те, которые против выступают доктрины и там подворовывают. Вот, кстати, вот с этим вопросом насчет подворовывания и стоимости одного патрона на чиновника вора, они, мне кажется, вот здесь вот очень хорошо поступают, правильно. Такую практику бы у нас вести, я думаю, многие перестали быть хотеть какими-то там чиновниками. Кстати, если уж мы говорим о Китае, то вот как-то только не называли Китай в разные времена, и кто только его не населял. И там и аримы, и чинайцы, и джунгары, и узбеки, и таджики. Там вообще, если так разобраться, 56 национальностей присутствуют сейчас и 235 языков. Можете себе представить? Еще 236-й язык – это язык уже, который мертвый. Вот представляете, какое количество языков? О чем это говоришь? Что там такая смесь, столько там всего. Поэтому называть китайцами людей разных национальностей, ну, это примерно так же, как сейчас можно называть американцев. Вот американцы, да, куда все ехали, разных национальностей. И вот сейчас есть такая нация, национальность американец. Вот примерно из этой же серии. Ну, ладно, ладно. Да, правильно, я согласен. Да, и вот сейчас мы переходим к следующему вопросу от отшельника. Вопрос к ведущему. Андрей, а где вы читали, что Виллис вдруг стал драконом? Так это вообще всегда. Это надо почитать просто древний вариант на русской сказке. Там всегда Виллис всегда был в образе дракона. Всегда вообще. Так что здесь-то... И вот, кстати, ну, не хотел поднимать эту тему, но раз уж она немножко так затронулась, я думаю, что, может быть, я подниму специально. Потому что сегодня есть определенные силы. Я не буду, как говорится, эксклюзивным в этом плане. Я назову, кто это. Это британская разведка, тоже известна. Она давно уже, лет, наверное, ну, насколько я помню, с 2002 или 2003 года занимается очень усиленной пропагандой вот этого извращения, когда русских богов называют рептилоидами. И вот сегодня мы уже, в принципе, уже погрузили до такой степени, что если я вот сейчас вам говорю, что все древние боги были драконами, то я, например, так чувствую, как говорится, у многих возникнет желание, вернее, мнение, а как же рептилоиды, про которых сейчас все говорят. Вот все говорят, они говорят как раз на деньги британской разведки МИ-6. Поскольку я давно отслеживаю эту ситуацию, я просто знаю ее с 2002 года, это все при мне проходило, происходило, и я был свидетелем начальных этапов. Поэтому... К сожалению, кому-то к радости, все древние божества всегда были драконами. И смысл здесь не из того был, что плохо это или хорошо. Вопрос был совсем в другом. Образ дракона, это вы можете посмотреть, кстати, любых исследователей мифов или культурологии ну, предыдущих времен, чтобы к авторитетам, если кому это надо, то смысл дракона всегда заключался в том, что объединяя какое-то существо в таких трех образах, когда оно умеет летать, имеет крылья, умеет летать, является одновременно земноводным, то есть умеет жить под водой, и является живущим на обычной земле, то есть в трех средах он обитает, он этим самым вот образом дракона демонстрируется сверхвозможности этого существа, то, что оно может быть и там, и где угодно. Это как бы такой ход описательный, его не нужно воспринимать непосредственно и считать, что, например, какое-то существо было ну, просто вот драконом в нашем понимании, как динозавр или что-то это. Дракон – это немножко другое, это жесткое, кстати, корень дракон – это корень драк, это происходит от слова драка или обратно, например, и говорит о том, что это драчун, то есть это тот, кто ну, может проявить силу, может побиться, подраться, поучаствовать в каких-то боях. А в прежние времена бои, вот эти драки, они были не столько боями в нашем сегодняшнем понимании, сколько проявлением, ну, больше, может быть, спортивным или проявлением какой-то власти. Поэтому вот вспомним кулачные бои, например, это же тоже драка была, но это в то время был спорт. У меня вот дедушка, прадед тоже бился на кулачках. Поэтому все древние, вот я могу даже, кстати, назвать из наших сказочных героев, кто был драконом. Например, Лада имела свою ипостась в виде дракона Ладона. Сварог тоже был драконом, я единственное, что не помню, как назывался так сходу. Виллис был только драконом, но иногда там вот превращался в волка серого. Змея была Ламия, ее изображений очень много на... Она была поздней уже, такой сверху девушка, снизу змея. Ее изображений подписанных очень много, можно посмотреть даже в интернете. От нее, от ее имени произошел слово это Волоколамск и река Лама, которая там в Волоколамске течет. Кто там еще? Кощей, дракон тоже, это известно, тоже один из его обликов. Мара не имела драконьей ипостаси. Так и сейчас уже так и не вспомню, но многие были драконами. А особенно более древний образ божества, тем больше у него драконьего. А вот, например, сам бог Рот, как бы вот первоначальное зарождение, он имел помимо человеческой такой, ну, как бы аморфной визуализации, он имел свою основную визуализацию, это именно в виде щуки, то есть вот той рыбы, которая по щучьему велению, вот тот, та щука, это был как раз именно Рот. И здесь, почему вот он именно в образе щуки? А потому что это было до времен, когда земля была безвидна и пуста, и была только, и был этот ветер там над бездною, то есть когда была буквально одна вода. Вот тогда он и обитал, древний бог Рот, только в воде, поэтому его и сделали в виде щуки, как хозяина всех рыб. А вот после того, как появились уже небеса, воды и земля, нужно было так, чтобы боги обитали на трех этих самых уровнях, поэтому появились драконы. Кстати, по этой же причине появились и динозавры, когда появилась земля и воздушные стихии, к водной добавилось, то начали появляться динозавры уже из земноводных. То есть, в принципе, сюжет такой параллельный с реальностью. И тут Дарвин появился. Хорошо. У нас время уже 3 часа. Если есть желание продолжить, мы продолжим. Я готов. Хорошо. Ну, раз готов. Я хочу про Велес немножко добавить. У нас сейчас очень сильна такая мысль в славянском мире, что Велес – это покровитель скота, скотоводов, ну, скотий бог. Есть много различных вариантов. Кто-то волосом называет, еще как-то, кто-то власием. Вариантов назвать много. Но мы будем называть Велес в данном случае. И есть очень хорошая, на мой взгляд, такая мысль, высказывание о том, что скотий бог, потому что он покровитель скотов. Ну, вот есть племена, которые принимали тотемные какие-то свои тотемных животных или принимали название какого-то бога или покровительство какого-то бога, и вот это считался богом-покровителем того или иного племени. И здесь, кстати, есть подтверждение тому. Как-то не так давно один из моих знакомых хороших ездил на Южный Урал и там встречался со староверкой, которая реальной староверкой, не вот выдуманными какими-то староверкой дохристианского такого направления, и она сказала, что их род, вот тех староверов, к кому она относится, они считают своим родовым богом Велеса, но Велес, он не тот, которого часто представляют, а это речной змей, водный змей. Это, конечно, было удивление для многих людей, кто это слышал, такой разговор, но так или иначе, вот живут реально староверы, и они почитают Велеса, это их родовой бог, и он у них в облике змея, речного причем, водного змея. Так вот, к чему это говорю? Помимо всего, ведь Велес – это бог-покровитель волхвов, ученых, поэтов, музыкантов, владеющий искусством оборотничества, хранитель врат в иной мир. Помимо всего, покровитель целителей и животноводов. То есть, животноводы – это как бы на одном из последних мест. То есть, это природное начало земной мудрости, а не просто так сведенное к тому, что вот он там за валами, грубо говоря, слит, или за коровами, и этим все ограничивается. Велес – это очень интересный персонаж и очень интересный бог. И поэтому, если он покровитель оборотничества и сам владеет оборотничеством, то он мог принимать совершенно любой вид. Совершенно любой вид, совершенно в любое время. Вот это надо учитывать. То есть, мудрость его на земле проявленная, она многим родам дала многие знания и многие основы правильной жизни. Так что не надо, на мой взгляд, ограничивать такого величайшего бога, который во всех мифологических наших сказаниях так или иначе присутствует, только тем, что он покровительствует или каким-то животным в лесу, или каким-то домашним животным. Это некое ограничение, которое, ну, на мой взгляд, ведической культуре не свойственно. Все-таки ведическая культура, она более широка, нежели чем дуально холодно-горячо, тепло там, жарко, или там светло-темно и так далее. Вот как-то надо от этого отходить. Ладно. Я согласен с вами, да. Я просто хочу прокомментировать. Это действительно, на мой взгляд, так скажем, литературное преступление, когда называют Велеса скотим богом, потому что к скоту он отношение имел, вот как вы сказали, то есть во вторую, в третью, в пятую степень, ступень. То, что скоты и шотландцы, действительно, и что у них сейчас Уэльс называется страна, там, в том регионе, это действительно, Велес, Уэльс пишется одно и то же, это так и есть. Но я немножко поправлю, здесь вот в чем. Сегодня мы произносим это так, вот как вы сказали, что племена принимали себе тотем в честь какого-то бога, ну, определенного бога, и им назывались. На самом деле ситуация была немножко наоборот. Племя образовывалось как потомки определенного бога, и они внесли вот это имя этого бога своего потом через века. Так образовались, например, вятичи от вятка. Так образовались чехи от чеха, я уже говорил. И также образовались... И уэльсы от Велеса это вполне нормально. То есть это не тотемная, а родовая композиция, так скажем. Это именно было наследование. Вот как у нас сегодня есть отчество, то раньше это было там второе, пятое, десятое имя, именно которое восходило, вот как говорят, в шестом колене нужно предков знать. Вот шестым коленом был всегда Велес. У тех, кто был по его роду, потому что не все были по его роду. Если, например, так вот посмотреть, сейчас я вот открою, открыл, например, от Ярилы прошли, произошли анты, так, чтобы это вот было определять от кого. Например, от Чурилы произошла чуть белоглазие арийцы и финны. Арийцы здесь имеются в виду иранцы, южные иранцы из провинции Ария. Если берем, например, Дардана, то жители Трои от него произошли, от Вавилы произошли вавилоняне. То есть у них вот у всех этих жителей, которые в определенных местах жили, они были всегда потомками того существа, от которого они первоначально произошли. И это было их родовое имя. А сегодня это вот воспринимается, как вот вы сказали, тотемное имя. Но это не совсем правильно. Но я считаю, что здесь, да, есть доля истины определенная, потому что от кого происходит, того и несут. Это в фамилиях тоже ведь у нас отражено. Иванов, Петров, Сергеев и так далее. Да, Медведев. Дальше, если уже там тотемным животным переходить. И были фамилии богов, но были фамилии и князей, то есть тех уважаемых людей, от кого род шел, да, например. Или вождей. И были еще и богов. Поэтому тут я отчасти и прав, и отчасти не прав. Ну, мы можем смотреть как в эту сторону, так и сюда. Да, можем и от тотемного у кого-то пошло, а у кого-то от богов. Естественно, мне ближе от богов. Когда я говорил тотемный, просто, видимо, я слова того не нашел, о котором вы сказали. Полностью согласен здесь, но с той оговоркой, что и моя версия имеет тоже место быть. А вот то, что вы сказали на тот вопрос и ответ, что вот, пожалуйста, вам живое свидетельство, что он был драконом. Ну, драконы, водные змеи – это одно и то же, просто немножко экзерсис языка, так скажем. Кому-то ближе змея, кому-то ближе дракон. На перевод, вот можете посмотреть с разных языков, перевод – это одно и то же. Поэтому вот, пожалуйста, ваша свидетельница, она так и сказала, что у них именно по водному змею. И он действительно был. А водный, это имеется, вода здесь имеется в виду Навь. Это звездное небо, это не вода реки какой-то, и не живое существо, которое там плескается, как вот Лохнесси, когда ищут этого Несси под руководством лохов. Но это не та песня. Ну да, но на самом деле есть же еще и другие, например, есть тоже Велес, который в виде волка представлен у других родов. Так что говорю, я поскольку... Кстати, вот я в сказках говорил, что оборотничество и в виде волка, Велес – это когда он попадает на тот свет, тогда он становится волком, созвездием волка. И это и есть оборотничество, он оборачивается, он становится другим персонажем. Поэтому он в нашем мире он как дракон, а в том мире он как волк. И все зависит от того, где, в каком мире оказался герой сказки. Если, например, он в нашем мире происходит, он видит его как дракон. Если он ощутился в том мире, он там его встретит, того же Велеса он встретит в виде волка. Вот от чего его оборотничество. Ну да, я просто к тому, что мы должны понимать, что, во-первых, боги – это более могущественные, более ведающие существа, которые могут себе позволить то, что нам даже и не снилось. И если вот по нашим древним каким-то преданиям рассматривать, то, что их миры, они настолько многоуровневые, что мы даже не можем их представить. Но вот мы живем в трех пространствах, плюс четвертое время. Это время непостоянно. Их пространство измеряется, например, 16, 32, 64, 128, там, тысячами, миллионами. Вот можете представить, что, к примеру, какой-то бог без проявление здесь себя в своем виде может на наш мир каким-то образом воздействовать. Просто своей мыслью из своего какого-то очередного там тысячного измерения может сюда обратиться, увидеть, что происходит, и опять же, не вмешиваясь физически, может как-то поменять, грубо говоря, там мысли, да, тумблер кого-то в голове перещелкнуть, и этот вдруг становится мессией для того, чтобы доносить истину, вот полученную буквально за долю секунды, как это в матрице, да, джум, программа загрузилась. И теперь я управляю вертолетом, умею управлять, да, вот, а до этого не управлял. Или раз, программа загрузилась, теперь я музыкант великий, или певец, или там командист какой-то. Вот это вот надо себе представить, что боги – это не дядьки какие-то и тетки, сидящие на облаке. Это существа более высокого уровня. Поэтому примитивно о них мыслить или говорить, ну, покажитесь нам тут. Но это величайшая глупость от невежества, на мой взгляд. Все намного в этом мире интересней. И все намного в этом мире разнообразней. Не надо себя упрощать. Не надо уподобляться очень простейшим существам, у которых одна клетка, она же является и мозгом, и выделительной системой. Итак, дальше. Ингварь, вопрос в эфир. На основании каких источников вы сочли, что корова Зимун – это наша Земля? По идее, Млечный Путь произошел от Зимун. Значит, по логике, она не является планетой. Нет, я вам говорил, что здесь немножко нужно понять причинно-следственную связь. Вот вопрос задан с современного восприятия мира, когда мы уже знаем, что есть космос, Млечный Путь в космосе течет, как бы там, и Земля как отдельная планета. Но сказки создавались тогда, когда Земля была плоская еще. Я вначале говорил, что она была как блин. И космосом раньше, в те времена, вы можете посмотреть переводы, назывался не тот космос, который мы сегодня воспринимаем, а сама Земля, наша Земля, территория вот современной поверхности. Эта территория была ограничена. И космос произошел так же, как вот и наша территория, от взаимного отпечатания. То есть, получается, то, что наверху, вот старая поговорка, то, что наверху, то и внизу. Вот этот момент был, ну, как бы отпечатывание или расщепление, что ли, Земли. То есть, когда мы от Земли, от поверхности Земли оторвали космос и запустили его туда в виде вот этих звезд и придумали тот миф, который среди этих звезд стал сказкой. А на Земле остались те же топонимы, которые, в принципе, повторяют абсолютно ту же самую звездную систему, и сегодня мы это просто развили, а раньше это было единым, поэтому корова Зимун, она присутствует сразу одновременно, и она является, во-первых, поверхностью Земли, то есть самой Землей, это давно уже известно, и одновременно она является на небе созвездием коровы. Созвездие коровы сейчас упразднено не так давно, а до своего упразднения оно существовало примерно, ну, так скажем, в западной части неба звездного в конце Млечного Пути. И там как раз было на старых картах прям показано, как из ее сосов там на небе течет Млечный Путь, это на западной стороне, а на восточной стороне была на небе коза Зимун, из которой тоже из сосов вытекала эта река уже вот второй ее конец. На территории Земли, на поверхности Земли, за корову Зимун отвечает западная часть реки Ра, то есть та, которая называется сегодня Волгой, и Восточной Европы. Поэтому в Восточной Европе вы можете найти город Зимун, область Зимун, это сегодня даже есть все. А за пределы коровы, козы Сидунь отвечала восточная часть реки Ра, это река, которую сегодня называем Кама, камлатая коза, то есть рогатая. Или без рога, тут все равно. И вот именно над Камой находится созвездие, сегодня которое называем жираф. А так это было созвездие коза, и там рядом созвездие возничий, где эти семеро козлят и находятся. То есть нужно воспринимать и небо, и землю за один объект, у которого есть, вот как у монеты. Вы когда берете монету круглую, она для вас один объект, но у нее есть орел, есть решка. И они у вас находятся с противоположных сторон относительно ее тела. А когда вы смотрите на небо и землю одновременно, вы должны понимать, что вы внутри них, а обе стороны смотрят на вас. Но это один объект. Он как бы вывернут по отношению к монете. Кстати, и поэтому первые монеты они изображали, были изображениями с этих карт географических, а потом уже стали монетами, обозначающими деньги. Угу. Единственное, что я бы так вот все-таки не упрощал наше историческое прошлое о том, что вот наши предки, они думали, что Земля плоская. Было очень много катаклизмов, которые отбрасывали наших людей, не только наших людей, а вообще проживающих на этой Земле людей, всех видов, всех национальностей и родов, до, скажем так, каменного такого состояния, каменного века. И были, наоборот, моменты, когда все было очень хорошо и замечательно. И последние катаклизмы они происходили не так уж и давно. Это вот можно сравнить с тем, что, к примеру, в Советском Союзе школьник любой знал намного больше, нежели сейчас многие выпускники институтов. И вот если мы пойдем дальше по пути ЕГЭ, то в этом случае тогда уже не то, что школьник Советского Союза, а, наверное, дошкольник уже будет знать больше, чем выпускник института. Поэтому вот буквально тут за 20 лет произошла вот такая трансформация, изменение сознания и уровня знания и понимания, причем без каких-то серьезных катаклизмов, которые могли произойти там в атмосфере, в Земле и так далее. А вот что говорит в том случае, если вот сейчас, представляете, мы такие сидим, разговариваем, у нас отрубается электричество, отключается у кого-то газ, у кого-то вода, вот, и что дальше делать? И нет у нас ни интернета, у нас нет телефонной связи, и все как-то вот рушится, машины все останавливаются, поезда останавливаются, самолеты не летают. И что произойдет? А мало того, что еще, например, там выпадет 3 метра снега, или наоборот, солнце все спалит, что может спалить, и куда мы будем отброшены, скажем так, через 3-4 года, через 5. Поэтому для разных времен с разными сознаниями и были свои иносказательные представления об этом мире. О плоской земле, о круглой земле, о корове зимун в таком виде или корове зимун в таком виде, о Велесе в таком виде или в таком. Но всегда появлялись вот те самые провидцы, волхвы, жрецы, мессии, которые восстанавливали связь, то есть вносили религии. Кто-то, может быть, подправлял где-то генетику. Да мало ли что делали. Давали новые знания или возвращали старые знания. Так что вот надо, мне кажется, на нашу древность смотреть более разнообразно. Не так говорить, что вот древности все наши предки, они думали, что Земля плоская. Ну, я в этом, честно говоря, не уверен. У меня другое представление. Да, были катаклизмы, да, отбрасывали, но как птица Феникс из праха мы восстанавливались. И вот сейчас очередной такой процесс восстановления наших знаний. Очень много интереса проявляется к нашей древности. Недаром же наши враги так засуетились. Сейчас сколько много всякой лжи-то вбрасывается, да? Что чувствует, ага, времечко-то уходит, как это, вода сквозь пальцы или песок сквозь пальцы. И уже мало совсем остается. А еще-то пожить хочется, а еще же хватиться хочется. И вот наша задача опять уйти от дуальности, а стать теми, кто наследники богов. То есть смотреть на этот мир, как он есть, а не зашаривать, не зашоривать себя и смотреть как-то в щелочку и думать, что вы смотрите на этот мир. Не уподобляйтесь тем слепцам, которые слона изучали. Вот как-то, наверное, так. Ну, дальше. Ну, поймите, я немножко вопросов. Комментирую. Да. Просто вы восприняли мои слова о этом плоском мире как... Не-не-не, я просто прокомментировал, чтобы наши радиослушатели так не воспринимали. Я понял. Я про другое сейчас пытаюсь сказать, что... Дело в том, что последние изыскания, которые они показывают, научные изыскания, я просто сам присутствовал на многих, на некоторых переговорах в самых высоких математических институтах РАН, на самом высоком уровне их руководства. И современные исследования показывают, что Земля-то плоская. Дело вот в чем. И если кому это интересно, можете посмотреть мои публикации, там набираю в интернете просто факты, которые подтверждают это. Ну, и не только мои, там много этих самых. И сказал, что это как бы дико, потому что вроде все знают, что она круглая. Сегодня, когда я сам заканчивал кафедру ракетных двигателей, и к космосу имею отношение достаточно такое, ну, к образованию, по крайней мере, большое, я вам могу точно говорить, что меня не убеждает концепция сферической Земли. Я отношусь ближе к плоской Земле. Хотя не говорю, что она является блином. Может быть, другой профиль, но другая конструкция совсем. Понятно, тут Ингварь пишет. Значит, не зря Галилео сожгли. Так, дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Не зря. Ну, понятно, да. Не будем... Ну, хорошо. Андрей Александрович, а как вы относитесь к следам Алексея Хрусталева, представленных в Инете, как код Библии взломан, где он довольно убедительно рассказывает и доказывает, что новозаветные события происходили на территории Галлии, современной Франции, что слово «гал» по-кельтски это слова, то есть Галлия, Франция, это земля славян. Благодарю. Ну, честно признаюсь сразу, что я не читал. К Библии отношусь очень прохладно, если так мягко говорить. У меня есть и Библия и 17 века, и 19-го, то есть такие первые источники, я могу им пользоваться, но вот кроме как литературного искусства я там не вижу ничего, и поэтому желания исследовать ее на предмет древней географии никакого нет. Код в Библии, он в принципе тот же самый, что в сказках, поэтому если вот вы, допустим, будете читать мою книгу, о которой сегодня был разговор, вы увидите, что в ней очень много параллелей. Ну, не с Библией, неправильно, я это так не могу сказать, а у Библии много со сказками параллели, потому что сказки были первее, раньше были, чем Библия. И как я с самого начала сказал, что такие сказки были у всех народов, поэтому Библия – это собрание сказок. И вот этот основной ее код. Где формировалась Библия, тоже очень известно, это тоже не секрет, уже исследователей столько было много. Есть очень такие важные подтверждающие моменты, и местом ее формирования являются места обитания народа Мяу-Яу в Китае. Это примерно, знаете, как западный Вьетнам, южная там часть Китая и тому подобное. Вот эти места. И сами предки современных библейских народов, они были выходцами оттуда, из Южного Китая. И причем, если вы посмотрите израильских авторов, которые исследуют этот вопрос, они вам всегда скажут, что китайцы и японцы, и корейцы являются потерянными 12 коленами Израиля. Так что здесь все просто. Именно поэтому, опять же, Иисуса захоронили, могила его находится в Японии тоже, и как он туда пришел, тоже всем известно. Это тоже все можно посмотреть, это источники есть. Франция здесь немножко по-другому. Франция, название Франции происходит именно от имени Перуна. Просто на западный момент манер после «П» пишется буква «H», которая читается у них на латинице как «F». А так по-русски-то, если «H» не читать, она обычно нечитаемая буква, то «Франция» получается, «Перунция». И Перун, я как сказал, это тот мессия, который на корабле, на бочке проник, пересек первоначальную воду и сделал свою новую родину, где он с матерью там и стал жить. Это тот самый Перун. И если вы посмотрите, то на древнем гербе Парижа, тоже от него же имя происходит, изображена как раз та вот цирка, на которой плыл тот самый Перун. Поэтому ее запретили, этот герб, по-моему, поздно, в 17 веке. А так он все время был гербом именно с этой лодкой. Так что вот такая штука. Библия – это не средство для подражания. Ну, понятно, просто там интересно он рассказывает, я видел несколько выступлений, достаточно убедительно многом говорит. Ну, у нас многие люди говорят убедительно, а вот наше невежество тут управляет из чата. Пишет Виктор, так вроде сожгли Джордано Бруно, а Галилея так и не сжигали вроде бы. И говорит, ага, Галилей отказался сжечься. Просим прощения, да, на самом деле, как мы это, к вечеру уже совсем нам хорошо стало. путаешься уже, кого сожгли, а кто... Да, кого там сожгли, а кто и отказался жечься, да. Ну что ж, продолжаем дальше. Тут осталось совсем немножечко у нас, так что вот добьем вопросики и с спокойной совестью пойдем отдыхать. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Андрей Александрович, какой сборник сказок, чей сборник и желательно иллюстрированный, посоветуете для чтения вместе с детьми перед сном? Вот свой бы сборник посоветовали? Естественно, свой я и советую сегодня весь вечер. Так, да, появился у нас такой распространитель книжек такой в эфире у нас появился. Вот, посмотрите, хорошая книжечка. А там иллюстрации есть? Иллюстрации есть, там не очень много, но они есть. Вот чего я не посоветовал бы, это западных сказочников. Почему? Потому что, когда я почитал того же Шарля Перро и вот этих всех, то там, честно говоря, это, ну, не для детей. Это вот для фильмов ужаса и тому подобное, потому что там просто ужас написан. Адаптированный, не знаю, не читал, а вот первоначальный там очень плохо. Из наших, ну, в принципе, сказки все, они практически одинаковые. Весь вопрос о степени достоверности сюжета, потому что я уже говорил изначально, что если брать советские переложения советских времен, ну, некоторые переложения, то там были либо половинки представлены, либо куски вырезаны, либо перевернуты, вот как с образом Еги сюжета. Поэтому, если хотите ближе к телу, как говорится, узнать вот, сути русских сказок, то лучше воспользоваться моей книжкой. А потом уже можно поверх нее исследовать другие и сказки и смотреть, все ли стыкуется, где там разница какая-то есть, и отличия какие-то. Ну, так исследовать как бы вопрос, если кому это будет интересно. Хотя, вот насчет этих иллюстраций, просто когда вы будете читать вот эту мою книгу, про которую я говорил, книга называется «Сказки из библиотеки Ивана Грозного», вы увидите, что там как бы не нужны иллюстрации такого рисовального типа. Там язык достаточно яркий, и он, его хватает, чтобы нарисовать образы. Ну вот про сказки. Купил как-то давно дочке Ганса, который христиан, девочка со спичками, сказка убила. Читать ребенку не стали. И правильно, не надо. А по поводу того, что вот мы говорили про Париж, где там кораблик, на котором приплыл Перун. И вот Владимир пишет: а не зря Высоцкий пел в песне «Письмо из Парижа». В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Вот такая реакция чата. Так, дальше. Виталий, вопрос, хоть и позднее время, так отвечает. Народ как-то не спит. Еще не пробуждается, да, разум. Нет, здесь светло уже, сейчас через час будет опять. Да, уже, что спать-то ложиться? В общем-то, спать-то. У кого-то солнышко и не заходило. Виталий, вопрос в эфир. А что понималось под библиотекой во времена Ивана Грозного? Библиотека, вообще это понимание, именно вот первоначальное понимание, это жизнеописание. Это не как сегодня. Вот сегодня мы понимаем это под количеством книг определенно. Раньше это было по-другому. Вот приведу название Библии. Вот Библия – это тоже библиотека. Но в Библии именно она, ее вот бывает переводят как книги буквально. Но это неправильный перевод. Библиотека – это именно свод определенных сказок. То есть именно свод, когда каждая сказка описывает свой конкретный алгоритм, свою конкретную программу. Она является, вот эта сказка, она является, или библейский сюжет, здесь неважно, она является самостоятельным, живым таким, ну, как бы, организмом или вирусом, который распространяется через людей и позволяет им производить определенную вот метафизическую такую работу. Знаете, как у нас вот митохондрии есть, вот они разносят энергию по всему организму. Вот сказки, в принципе, такую же систему выполняют. Они разносят мировоззрение по всему организму человеческого рода. Вот смысл в чем. И вот библиотека является совокупность сказок. Не какая-то одна, например, а именно вот совокупность, так, чтобы это делалось какой-то... вот эта совокупность, чтобы выстраивала определенный замкнутый образ, ну, да, более-менее такой понятный для человека. Вот он, допустим, прочел 10-20 сказок, и он уже понял, например, устройство мира или происхождение определенных каких-то вещей. Вот смысл в чем этой библиотеки. А не то, что есть какое-то здание, в котором находится там тысяча каких-то книг. Поэтому, когда нам говорят, например, что Александрийскую библиотеку сожгли в древности, то нужно понимать, что Александрийскую библиотеку сожгли не как здание с книжками, которых потом не нашли, а как систему знаний, которую, от которой не то что отказались, а которой на замену выкатили потом библейское знание. Вот смысл в чем был всего. И опять же, по Александрийской библиотеке, но я понимаю, что говорят опять про Грецию и про те места, но вообще жертвенники Александру, если кто интересуется, они стояли примерно в районе нашего Великого Новгорода. Можете посмотреть на всех этих географических картах. Поэтому Александрийская библиотека-то, она где-то примерно в той области есть. Это на Пулковском меридиане, про который все время вспоминаю. Ну что ж, хорош у нас получился сегодня эфир такой, заводной, веселенький, и сказочные теории высказали, которые могут казаться несказочными, и теории, которые могут оказаться сказочными, тоже их коснулись. Прошли тихонечко так, дружненько и ненарочито по религиям, предупредив, что некоторые религии являются сказками, не будем пальцем указывать, на какие мы имели в виду. Но это уже, как сказать, наше дело-то рассказать, а ваше дело воспринять или не воспринять, понимать или не понимать, принимать или не принимать. Вот, наверное, на этом мы можем сегодняшний наш эфир и заканчивать. Ну что, в заключение есть такая у нас традиция говорить что-либо доброе, вечное, красивое нашим радиослушателям и, может быть, закинуть на следующий эфир какую-то темочку. Ну, начну с того, что завтра моя книжка новая выходит в издательстве «Белые Орлы». Я жду ее, не дождусь, потому что книга уникальна. Называется «Кувырок Луны». Это как бы такая роман-эпопея. Ну, будет очень интересно, если кто захочет почитать. Просто очень уникальная штука. Даже мне самому вот она нравится. Что бывает не то, что редко, но редковато. Что хорошего? Ну, если нужно будет, если это сочтете интересным, то, в принципе, можно в следующем эфире было поговорить по той теме. Про луну, которая кувыркается, да? Нет, там смысл в этой луне в том, что существует... Тихо, не надо. Вот мы закинули удочку, пускай теперь народ мучится до следующего эфира. Да, ну так вот, я хочу пожелать всем нашим радиослушателям мирного неба над головой. Это сегодня все-таки опять стало актуальным, хотя мы, казалось бы, избавились от этих войн всяких и тому подобных. Потом достатка в доме. Я думаю, что все хорошие хозяева все с этим справятся. Я желаю, чтобы не болели ни родственники, ни сами наши слушатели, ни их дети, чтобы Россия и Русь процветали, чтобы у нас всегда был только мощный порыв, и чтобы мы сносили, если надо это сделать, любого врага, ворога и ворога. И с наступающим уже днем, я смотрю, за окошком уже начинает светать. Скоро будет праздник Купалы, так что можно будет с русалками повидаться и на природе провести прекрасное время. Так что всего доброго. Хорошо, благодарю. Ну что ж, сегодня мне остается напомнить, что на дворе по одному из старинных календарей, пока еще по московскому времени 9 июня 2016 года, четверг, по одному из старинных, 19 день месяца ветров, 7524 лета седмица. Мы говорили про сказки из библиотеки Ивана Грозного, главный соведущий, рассказчик Тюняев Андрей Александрович. Я благодарю наших радиослушателей, кто находился в чате, за столь активнейшую поддержку. Все-таки почти 4 часа находиться в таком активном состоянии и писать очень яркие высказывания и очень хорошие и правильные вопросы, это, ну, наверное, дорогого стоит. Отзывы, да. И я счастлив, что у нас такие активные радиослушатели, которые не просто так сидят и в носу ковыряются от безделия, а что они пытаются разобраться с темой. Вот когда человек хочет разобраться с темой, когда это его необходимость, это говорит о том, что товарищ, ты на правильном пути. Ну и что еще в заключение хочу сказать, что на сегодня очень актуальна и злободневна такая известная поговорка, высказывание, что некоторые книги надо прочитать да сжечь. Вот как я выяснил, это очень актуально, потому что враги не дремлют, будь радиослушатель наш бдителен, иногда такое подсунут. Поэтому будьте избирательны. Если же вы на что-то наткнулись, во-первых, не принимайте на то, что, на что наткнулись, как истину в последней инстанции. Помните всегда, что последняя инстанция, она наступает в определенный момент, в определенное время для каждого человека. А пока этого не наступило, то последней инстанции как таковой нет. Будьте рассудительны, будьте здравомыслящими, изучайте наше наследие. Наше наследие намного богаче, чем нам кто-то пытается преподнести. И в нашем наследии наша мудрость, которая, я полностью уверен, идет от наших великомудрых предков. И она прошла многие тысячелетия, эта мудрость прожила. И сохранилась она и в сказках, и в поговорках, и в нашей генетике. Заглядывайте внутрь себя. Не микроскопами, нет, заглядывайте мыслью. Понимайте этот мир, реагируйте на этот мир, смотрите на то, как реагирует ваша генетика, ваш род, ваша родовая память. Развивайте в себе эти качества. Становитесь ясновидящим, в хорошем смысле этого слова, ведущим человеком. И тогда мир вокруг вас засияет новыми красками. Тогда он откроется с новых сторон, и вы поймете наконец-то, что такое эта жизнь. Не то, что вам нарисовали, а что это жизнь, чем она является. И тогда вы станете тем самым азом, о которых многие сейчас славяне говорят, то есть Богом в воплощении человеческом на земле. А это дорогого стоит. Может быть, ради этого и стоит жить. А я уверен, что именно ради этого стоит жить. Ну вот, заканчиваю наш сегодняшний разговор. Желаю всем добра. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. Тюняев Андрей Александрович и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Пишите мелким почерком, буду рада вас читать, ваши сообщения. До новых встреч, услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.